Издательство «Вира М.» представляет. Борис Житков. Удав. Читает Алексей Морозов. Началось с того, что играл я в клубе. И все как-то выходило, что проигрывал. Все свое жалование проигрывал. Отдам жене, а потом по трешке выпрашиваю. Жена служила в тресте. На машинке печатала. Я жене наврал, сказал, что шубу купил. А я ее в рассрочку взял, а деньги проиграл. И вот я раз прямо со службы пошел в клуб. Играю. И везет, везет. Вот, думаю, когда на меня это счастье наехало, не упускай, гни вовсю. Только успеваю бумажки по карманам распихивать. Так уж комком и сую. Вот когда королем домой вернусь. Жена мучается, дома до света на машинке печатает, вот вздохнет голубушка. Уж и не знаю, что ей сделаю. Сережки, сынишки, велосипед дураку куплю, настоящий, вот будет радоваться. Наташеньке, дочке, шапочку, она все хотела, вязаную, зелененькую. Да что шапочку? Да и придумать не знаю что. Она диктует матери до хрипоты, бедная, чтобы машинку эту проклятую перекричать. Ну, думаю... Поставлю еще 50 рублей и баста. Хлоп! Побили мою карту. Вот черт. Я, чтоб вернуть, вывалил 100. Натаскал из карманов мятых червонцев. Опять бита. Мне бы бросить, не злиться. А я все жду, что снова мое счастье найдет меня. И пошло, и пошло. Я весь в поту. И уж последние бумажки таскал из карманов. Трешки какие-то. И тут холод меня прямо прошиб. Что вот только что все они, милые мои, счастливые могли бы быть. Уже были, можно сказать, и вдруг. И вот уж нет ничего. Я царапал со злостью пустой карман, скреб ногтями. Тут я вспомнил, что у меня с собой есть 500 рублей. Казенные, правда. Завтра сдать надо. Я взял червонец. Уж коли повернется счастье, так ведь с рублишка начинали и с тысячами от стола уходили в полчаса какие-нибудь. И я все рвал и рвал с пачки по червонцу. И уж все равно стало. Я и считать перестал, который это идет. Поставил потом целиком 100, чтобы уже сразу. И глаза закрыл, чтобы не видеть. Потом побежал к швейцару. «Голубчик, дорогой, у вас шуба в залог пусть будет, дайте рубль! Последний раз рублик!» А он головой мотает и не глядит. «Шли бы спать, — говорит, — коли карта не идет». Я оделся, побежал домой к жене, как сумасшедший. Уж в прихожей слышал, как эта машинка стукает. Прямо гвозди это в мое сердце вбивает, а Наташка хриплым голосом надрывается, диктует. Час всего назад... Разве таким бы псом побитым я к вам пришел? И не знали, бедные. Я вошел в столовую. Жена даже не оглянулась, только крикнула на Наташку, чтобы дальше, дальше. Сережка-дурак через стол из пушки в солдат деревянных целит горохом. А я вошел в своей шубе, как был, и говорю. Голос срывается, хриплый. «Надя, — говорю жене, — Надя! Я знаю, не говори. Умоляю, я в отчаянии, спаси!» Она сразу бросила печатать, глядит на меня, раскрыв глаза. Дети уставились, ждут. «Надя, — говорю, — я знаю, денег нет. Дай брошку бабушкину. В залог, выкупим, я в отчаянии!» Она вдруг вскочила, все лицо пошло красными пятнами. «А я? А мы все?» И бьет. Руки не жалея, кулачком об стул. «Мы не в отчаянии! Мы все должны сносить!» У самой слезы на глазах. Я шапку прижал к груди. Все у меня внутри рвется. «Надя, — говорю, — милая!» Она вдруг как закричит. «Вон! Вон!» И показывает на дверь. Отмахнула рукой во всю ширь. Дети вздрогнули. Я смотрю, у Сережки губы кривятся. А жена кричит. «Что вы на детей смотрите? Вы их губите! Вы им не нужны!» Наклонилась к Наташке и кричит. «Говори, говори, нужен он вам!» и глядит на нее, жмет глазами. Я шагнул к дочке, к Наташеньке. Она опустила голову, не глядит, и дрожит у ней бумага в руке. «Говори сейчас же!» — кричит жена. «Да или нет? Говори!» Наташа чуть глаза на нее подняла, и вдруг, смотрю, чуть-чуть головкой покачала, едва заметно. «Нет». «Наташа, — говорю я, — ты что же?» Жена: «Вон, вон, довольно, и дети вас гонят, вон!» Я вышел и щелкнул за мной французский замок. Запер он от меня семью мою, детей моих. Было еще совсем рано, 10 вечера. И вот я остался на улице, мне некуда идти. Я растратил 500 казенных рублей. И куда я пойду, кому скажу, кто такого пожалеет? Хотел бежать к товарищу моему, может быть, он как-нибудь. Вместе учились ведь. Да вспомнил, взял у него 50 рублей. Он из жалования из последних мне дал. Обещал я через неделю принести. 3 месяца уж тому. Как на глаза показаться? Я все шел скорее и скорее, прямо бежал почти, толкал прохожих. Стало рукам холодно, я запустил руки в карманы, и вдруг в правом кармане нащупал мерзлыми пальцами деньги, мелочь какая-то. Я сразу встал, подбежал к фонарю и давай считать. Все карманы в шубе обшарил, набралось 78 копеек. В клубе меньше рубля ставить нельзя. Я все шарил, еще бы найти 22 всего копейки. Зашел в подворотню и все карманы вытряс. Нет больше ни копейки. И я поплелся по улице. Шарил глазами, вдруг знакомый встретится, выпрошу 22 копейки. И вдруг вижу здание. Все освещено. У подъезда извозчики черной кучей стоят. Афиши сожженные. Стоп! Да этот цирк! Пойду в цирк! Может, встречу кого, займу. Рубль даже можно занять. Я купил на галерку билет за 40 копеек. Я уж не смотрел на представление, а шарил глазами по рядам, по лицам, искал знакомого. Сейчас я еще человек, а завтра я растратчик, и меня будут искать. Еще ночь впереди, ведь можно отыграться. Только б рубль. И хоть бы один знакомый, я бегаю глазами по людям. У меня все бьется внутри, а люди смеются, что-то смешное клоун делает на арене. Я тоже стал смотреть на арену. Дрессировщик показывал маленькую беленькую лошадку. Он говорил по-французски, очень забавно, но никто не понимал и не смеялся. Я хорошо знаю по-французски. И вдруг я подумал: наймусь в цирк, буду переводить, что говорит француз. Буду эту лошадку чистить. Миленькая такая лошадка, кругленькая. Назовусь не своим именем и забьюсь, как таракан, в щелку. Смотрю, француз вывел 5 собак. И тут я только услыхал, что музыка играет. А то так от тоски сердце колотилось, что я и музыки не слыхал. Объявили антракт. Вся публика поднялась с мест. Я побежал в конюшню. Веселая публика смотрит лошадей, лошади блестят, как лакированные. Тут же стоят конюхи, на пробор причесанные, в синих куртках, в блестящих ботфортах. Спрошу, нельзя ли конюхом поступить. Я подошел к одному. Скажите, говорю, как у вас работы, много? Он смотрит на мою шубу, почтительно говорит. Хватает, гражданин, но мы не обижаемся. И не могу никак спросить, можно ли мне поступить. Засмеется только. Однако я сказал: а вам тут человека еще не требуется? Это вы в контору, пожалуйста. И отвернулся к лошади, стал что-то поправлять. В контору пойти. Совсем пропасть. Вид у меня настоящий бухгалтер. И вдруг в конюхи. Что такое? Засмеют, а то прямо в район позвонят по телефону. Что же мне делать? Но тут народ повалил на места, и я снова залез на галерку. Когда кончилось представление, я вырвал из записной книжки листок, написал по-французски: «Господин Галуа», этого француза звали Галуа, «очень прошу вас прийти в буфет, мне нужно передать вам несколько слов». И подписался Петров. а фамилия моя Никонов. Дал я эту бумажку служителю, чтобы сейчас же передал, и жду в буфете. Француз пришел, как был на арене, в желтых ботфортах с белыми отворотами, в зеленой венгерке, подмазан, усики подкручены и реденький проборчик, как селедочка с луком. Француз шаркнул: «Честь имею». И я начал говорить, что я восхищен его искусством. Француз вежливо улыбается, а глаза насторожились. Я ляпнул: «Хочу поступить к вам конюхом!» Он совсем глаза вытаращил и рот раскрыл. Потом, вижу, начинает хмуриться. И уж никакой улыбки. И я сказал скорее: «То есть я так восхищен вашим искусством, что готов служить даже конюхом при таком великом артисте». Француз заулыбался и стал поспешно благодарить меня за комплименты и сейчас же повернул к двери. В буфете уже все убрали и запирали шкафы. Я выбежал на улицу. Завтра будет известно, что кассир Никонов скрылся с 500 рублями и что к поискам приняты меры. И дома прочтут в газетах. А Наташку в школе будут спрашивать: «Это не твой папа?» Я стоял на морозе и думал. И вдруг мне пришла в голову мысль. Я решил, что именно в темноте, где не видно моей шубы проклятой, не видно моего бухгалтерского лица, именно в темноте и надо просить, умолять, требовать. Голос мой будет один. А я чувствовал, что если я сейчас заговорю, то голос будет отчаянный, как у человека, который тонет. И в темноте легче. Все можно говорить, даже на колени упасть. Пусть только выйдет кто-нибудь из циркачей. Я встану на колени, буду за полы хватать, ведь мне все равно теперь. И я подбежал к задним дверям цирка, откуда выходят артисты. Я ходил по пустой панели мимо дверей, и у меня дух забился от ожидания. Дверь хлопнула, кто-то вышел и быстро засеменил по панели. Я не успел за ним броситься, нет. Я брошусь к девятому, который выйдет, кто бы он ни был. Я перешел на другую сторону переулка и стал ждать. Люди выходили по двое, по трое, весело говорили между собой. Я считал: следующий — девятый. Я весь дрожал. Я подошел к самым дверям цирка и стал. Нет, никого нет. Господи, неужели я всех пропустил? Надо было не ждать, догнать первого. Я хотел уже бежать, но теперь где я их найду? В это время дверь наотмашь отворилась, и вышло оттуда сразу гурьбой 5 человек. Они говорили громко, крепко, на весь переулок. И я слышу: он мне лопочет по-своему и тычет вниз. «Маш, значит, копыта!» А я каждый вечер... У меня сердце забилось. Конюхи, конюхи. Но сразу броситься к ним я не мог. Я решил, что пойду за ними. Разделиться же я никогда-нибудь. Вот я и подбегу к одному, с одним легче. Я пошел за ними, глаз с них не спускал, чтоб не потерять в толпе. Вдруг они свернули влево через улицу, тут трамваи, они перебежали, трамвай закрыл их от меня, а когда он прошел, конюхов на той стороне не оказалось. Я чуть не заплакал. Я метался из стороны в сторону, и вдруг вижу пивная. И дверная штора наполовину уже спущена. А вдруг они там? И я нырнул под штору. В пивной было почти пусто, и вон они, все 5 человек, садятся за столик. Я сел за соседний. Человек им подал пиво и сказал: «Только по одной, граждане, и закрывать надо, время позднее». Я знал, что у меня осталось 38 копеек. Я спросил бутылку пива. Как же начать? Я боялся, что они наспех выпьют пиво и марш. Штору спустили на дверях, и только и остались в пивной, что конюхи да я. И вот я слышу, один, самый старший, говорит не спеша: «Да, родные мои, приходит ко мне падчерица моя вся в синяках, но вся вот как конь в яблоках. Кто же это тебя, спрашиваю, милая ты моя?» «Да опять, — говорит, — муж, и плачет. Чего ж, говорю, он тебя уродует? Зачем, говорит, я косая, обидно ему. А, наверное, косенькая у нас. Не такая, говорю я, уж ты косая, чтоб так бить. Живи, говорю, у меня, и черт с ним. Твоя, говорю, мать рябая, а я души в ней не чаю. Ты, говорю, наплюй. Я собрал голос и говорю. Вы хорошо, как поступили. Заикаюсь, голос срывается. А конюх потянулся ко мне и ласково спрашивает. Вы что сказали, товарищ, не слыхать? Я встал, подошел и сказал. Мне очень нравится, как вы поступили. Извините, что я вмешался. И чувствую, что у меня слезы на глазах. Все конюхи на меня смотрят. А старший вдруг внимательно мне в глаза глянул и говорит. Садитесь к нам, гражданин, веселее вам будет. И вижу, раздвигает приятелей. Я схватил свою бутылку и пересел к ним. Все замолчали и на меня глядят. И тут вдруг я как сорвался, как с горы покатился. Вот видите, говорю я, ей есть куда пойти, а мне некуда. И чувствую, как слезы у меня закапали и текут, по усам, по бороде катятся. И я стал рассказывать, как я проигрался, как меня дети из дому выгнали, как жена дома убивается над работой. И говорю, как лаю, душат горло слезы. «А вы выпейте, выпейте, гражданин милый», — говорит старый конюх и наливает в мой стакан. Я глотнул пиво, легче стало, и все им рассказал. Одного только не сказал, что я растратчик и что меня завтра искать будут. Вот говорю, говорил я этому французу, а как просить станешь? Я в жизни не просил, не кланялся. Да в таком виде. Да, говорит старший, вид, можно по-старому сказать, барин вполне. Я боялся, что надо мной смеяться станут, и готов был и это стерпеть, но никто даже не улыбнулся. Один только сказал. А другую какую работу? По своей части или... Старший перебил. Видишь, человек не мальчик и не пьяный, значит уж есть что. Зачем в конюхи просится? Хлопнул меня по колену и говорит... Ну ладно, голубок, подумаем. Ты утрись. Дай-ка сюда парочку, — крикнул он официанту. Официант огрызнулся. Из-за парочки вашей на штраф налетишь. Выметайтесь, граждане, время. Давай полдюжину, — крикнул конюх и пошел к хозяину. И чуть мне головой мотнул. Я встал за ним. Он мне в ухо шепчет. Первое дело надо сейчас ребятам поставить. Что у тебя есть? Часы есть? Черные, говорю, стальные. Даешь? Я живо снял часы и отдал конюху, а он ушел шептаться с хозяином за перегородку. Смотрю, волокут дюжину пива и две воблы на закуску. А у меня все внутри трясется. А ну как, все это только шарлатанство одно, чтоб мои часы пропить и поиздеваться надо мной. Но я старался верить конюху, и от этого мне теплей было. «Только поторапливайтесь, граждане», — говорит хозяин. Все налили, стукают о мою кружку, чокаются, и все одно и то же говорят. Ну, счастливо! Мы вышли с пивной черным ходом. Я все держался ближе к старому конюху. Его звали Осип. Ну, думаю, сейчас скажут спасибо и кто куда, а меня оставят на тротуаре. Так и жду. Был первый час ночи, народ бойко ходил по улицам, и я боялся отбиться от Осипа. Вдруг он остановился и обернулся к товарищам. «Ну вы, друзья, скажите человеку спасибо и того не гудеть. Человек из последнего расшибся, вам дюжину выставил. А мы с ним пойдем». Все стали со мной прощаться и давили руку. Осип, полуобратясь, ждал. Мы тронулись с ним бок о бок. «Ночевать где будешь?» — спрашивает Осип. Я, конечно, мог бы пойти к знакомым ночевать, но боялся хоть на минуту отпустить Осипа. Я даже взял его под руку и стал шагать с ним в ногу. Я шел молча, боялся его расспрашивать, а вдруг как рассердится, что пристаю. И тогда все пропало. Мы шли по каким-то улицам, я не мог замечать дороги, так в голове кружились мысли, да тут повалил густой снег. «Ну уж как-нибудь тебя устрою на ночь-то», — сказал Осип. И тут стал около деревянных ворот. Мы стоим оба белые от снега. «Ты, главное дело, не робей! Валиком, валиком, гляди! На дорогу выкатился, а? Верно я говорю?» И стукнул меня по плечу. И тут я увидел, что мне надо ему все сказать. И я сказал, что я проиграл казенные деньги, что меня завтра искать будут. А Осип перебивает меня. «Да ты брось, брось, милый. И так знаю, с первых слов, видать, было, не в себе человек. Ладно уж, дома-то языком не бей». И застучал в ворота. Крылечко под нами морозно скрипнуло. Вот дернул Осип примерзшую дверь, и вошли мы. Душно, парно, темно. Куда-то впереди себя протолкал меня всего и сказал шепотом: «Вот тот сундук, увернись в шубу и спи до утра». Я нащупал сундук, залез, поднял мокрый воротник, натянул на глаза шапку и закрыл глаза. И вдруг сразу внутри что-то как распустилось, будто лопнула веревка какая, что жало и давило мне грудь и дышать не давало. Я подумал: «Как там дети мои?» — и сказал: «Спите, мои родненькие, ничего, валиком, валиком». И заснул, как убитый. Еще было темно, как меня разбудил Осип. «Вставай, пошли». Я сейчас же вскочил и, держась за Осипа, пошел. На дворе было темно, бело лежал пухлый снег, и с неба крупные наливные звезды смотрели серьезно. «Пока не надо, чтоб тебя кто видел таким-то видом», — сказал Осип. «Сейчас пойдем, перелицуем мы тебя раз и два, чайку вперед попьем, не торопясь, валиком». «Валиком, валиком», — повторял я за Осипом, и иду все, чтоб к нему поближе. Мы зашли в трактир, где пили чай обмерзшие ночные извозчики. Я пил в прикуску жидкий чай, закусывал баранкой, стало чуть светать, синим цветом подернул окно в трактире. «Идем, браток, сейчас на барахолку, и там мы загоним эту шубу твою, и там же тебе устроим вот этакую куртку, вроде что на мне, и шапку эту тоже надо долой. А ну дай-ка сюда». Осип повертел мою меховую шапку. «Да, говорит, она пятерку подымет вполне. А шуба, гляди, рублей как бы не 30 потянула, как думаешь?» «Мне все равно», — говорю я. «Зачем же зря татар-то баловать? Пошли!» Я никогда не бывал в таких местах. Куда-то далеко заехали мы с Осипом на трамвае. В переулке было сыро, мутно. В темную подворотню шмыгнули мы с Осипом по темной лестнице. Я путался в своей длинной шубе. Осип толкнул дверку, и на меня пахнуло затхлой вонью пыльного старого тряпья. Под лампой на помосте два татарина ворочались в куче тряпья и ругались на своем языке. От тухлой пыли гнилой туман в воздухе. «Здорово, князь!» — крикнул Осип. Оба татарина вскочили, и оба вцепились глазами в мою шубу. Один не удержался и погладил ладонью по рукаву. Я снял шубу. Ее трясли, щупали, носили на двор, мяли мех в руках и ругались все трое — Осип и оба татарина. «45! Последнее слово!» — сказал Осип и сунул мне шубу. «Надевай! Пошли!» Я стал натягивать рукава, но татары ухватили за полы и крикнули в один голос: «43!» «Напяливай!» — заорал Осип и стал запахивать на мне шубу. Он толкал меня в двери. Мы вышли на лестницу, на площадке уже ждали другие татары. Сразу трое нас обступили. «Бери 45!» «Полсотни!» — сказал Осип и стал спускаться с лестницы. 47! — крикнули сверху. Осип встал. «Давай!» Нас потащили назад. Татары отслюнили нам 47 рублей. Моя шапка пошла за 5 рублей. И вот я остался раздетый у татар в этой пыли и вони. А Осип с деньгами ушел. Уж, наверное, прошло с час, а его все не было. Боже мой, какой я дурак! Я остался без шапки, без шубы, неизвестно где, у каких-то старьевщиков. Я разболтал этому конюху, что я растратчик и что боюсь милиции. Он знает, что в милицию не пойду. Что мне делать? Я видел, что татары уже подозрительно на меня поглядывают. Они два раза спрашивали, а что, товарищ твоя, скоро ворочай, это? На дворе было уже совсем светло. Я слышал, как звонил, гудел трамвай, как во дворе на морозе звонко орали татарские ребятишки, а на лестнице шлепали ноги и ругались голоса. Я стал придумывать, нельзя ли за мой костюм получить у татар какую-нибудь рваную фуражку и какое ни есть старье, чтобы выйти на улицу. Я видел, что они остро поглядывают на мои шевиотовые брюки. Я представил себе, каким я стану в этих лохмотьях с моей бородой в драной фуражонке на лютом морозе. Скрываться от милиции, прятаться от людей, как пес прозябший, скоряченный. Сегодня в вечерней будет напечатано. Нет, все пропало. Дверь хлопнула. Я вскочил навстречу. Нет, не он. Какой-то татарин. Татарин стал болтать с хозяином, потом что-то все на меня кивал, спрашивал. Я видал, что про меня говорят. Теперь, наверное, весь дом знает, что-то подозрительное, какой-то гражданин. А что, как приведут сейчас милицию и сыщика? Начнут спрашивать, вас обокрали, раздели, обманули, что случилось? Почему вдруг кто такой? У меня опять все замутилось внутри, и я решил, что нечего ждать, а сам пошлю татар за милиционером. Хоть бы от татар выйти без позору, а там в милиции скажу, что я растратчик, и чтобы меня арестовали. И уж тогда все равно, сразу, по крайней мере, буду сидеть и ждать суда. И я решил сказать татарам, чтобы пошли в район. Я поднялся и сказал. «Вот что, дорогие граждане!» И вдруг слышу за дверью. «Да брось, не продаю!» И вваливается мой Осип. «Осип!» С охапкой одежды, красный весь с морозу. Шапка-финка с ушами, тужурка на баране, синяя курточка и брюки. Все ношенное, но все целое. Татары бросились. «Почем давал?» А Осип на меня примеряет, по спине хлопает. «Гляди ты, брат, угадал-то как!» Когда мы вышли, я в стекла магазинов глянул на себя и не мог узнать. Теперь оставалось помбриться и найти по ноге старые ботфорты. Да, через час меня и дома не узнали бы. Осип глянул. Фалейтор, как есть. Куражу только дай побольше. Шагай теперь, как не ты, никакая сила. Кто спросит, говори, мой свояк. Так и говори Осипу, мол, Авксентичью Казанкову свояк. Откуда? Тверской, и больше нет ничего. А теперь гнать надо в цирк. Завозились. Гляди, иди, пятый час скоро. Мне стало весело, и действительно показалось, что я уже не я, а Осипов свояк. У меня походка даже стала другая, чуть в припрыжку. И очень легко и ловко казалось мне после долгополой шубы. Не узнали меня, что ли, вовсе конюхи, но они и виду не показали, что меня заметили. А я стал сейчас же помогать Осипу. Шла уборка конюшни. Я первый раз ходил около лошадей, но я ничуть не боялся. Все казалось, что это не я, а форейтеру нечего бояться. И сам не ожидал, как я ловко подавал ведра Осипу, хватал щетки, мыл шваброй, где мне тыкал Осип. Француз Галуа стоял около своей лошадки. Я увидал, что при дневном свете лошадка совсем синяя. Галуа макал в ведро губку и синькой поливал лошадь, и все ругался по-французски. Я, не поворачивая головы, громко переводил, чего хочет француз. А он удивлялся, что конюхи стали понимать. Но он скоро догадался, что это я пересказываю. Он подошел ко мне и спросил по-французски. «Вы умеете по-французски?» Все на нас оглянулись. «Да», — сказал я, — «немного знаю». И продолжаю ворочить шваброй во всю мочь. А Осип мне приговаривает. «Ты не рвись, ты валиком». и моргает тихонько на Глуа. «Откуда вы научились?» — подскочил ко мне француз. «В войну военнопленным во Франции год держали. Поневоле пришлось немного. И ушел за лошадь, будто мне работы много и некогда болтать. У меня сильно колотилось сердце, и я хотел, чтобы француз на время отстал. Но он нырнул под лошадь и оказался рядом со мной. «Вы здесь служите, вы новый, теперь поступили, говорите же». «Нет», — сказал я, — «я сейчас без дела, и вот пришел помочь моему родственнику», — и киваю на Осипа. «Пожалуйста, пожалуйста», — затараторил француз, — «объясните, чтобы они не мазали копыта моей лошади. Я их крашу в синий цвет, а они непременно вымажут их черным, и никакого эффекта, никакого. И чем больше я объясняю, тем они сильнее мажут, ужасно, пожалуйста». И француз убежал. Все сейчас же бросились ко мне. «Что, что он тебе говорил?» Я рассказал. «Правильно», — отрезал Осип. «Оно так и есть, ты верно сказал. Я, мол, без делов, а пришел подсобить, как мы с тобой свояки, и квит. А он, конечно, в контору. Дай-ка мне, Мирон, ведро сюда». Я оглянулся, но сейчас же понял, что это Осип меня окрестил Мироном. Осип ухмыльнулся и, принимая ведро, сказал мне: «Спасибо тебе, свояк ты мой, Мирон Андреевич. Мирон Андреевич Корольков. Вот, брат, как». Я глянул на свои ноги в ботфортах, на синие брюки и сам наполовину поверил, что я именно и есть Мирон Андреевич Корольков. В это время входит в конюшню служитель и говорит: «Осип, слышь, Осип, гони твоего земляка в контору, француз спрашивает». У меня сердце ёкнуло. Я глянул на Осипа. Идти ли, дескать? А Осип говорит спокойно: «Только не рвись, а катышком, помаленьку». Я отряхнул брюки и пошел за служителем. В конторе француз быстро лопотал что-то человеку за столом. Он оказался помощником директора. Мы вошли. Француз замолчал. Я стал на пороге и говорю: «Здравствуйте», и кланяюсь по-простому. И так у меня хорошо вышло, будто я и впрямь только что из Тверской деревни. Помощник директора спрашивает: «Вы что, товарищ Осипу родственник?» «Свояки мы», — говорю, — и снова поклонился. «Вот месье Глуа хочет, чтобы вы служили, а у нас штатных мест нет. Так месье Глуа предлагает вам у него лично, понимаете?» «Лично», — сказал я и снова поклонился. «Одним словом, у него в конюхах. И собак смотреть». «Можем собак», — ответил я. «Так вот объясните, месье Глуа, как у нас в СССР. Книжка расчетная, союз там, страховка, из биржи как, ну, одним словом, все. А пока можете ходить поденно. Там уж сговоритесь». Он взял перо. «Как звать?» И тут я в первый раз сам назвался по-новому. «Мироном звать. Мирон Андреевич Корольков». Я это сказал и как будто отрезал что-то. Как будто не стало уже кассира Петра Никифоровича Никонова. Там он где-то, в тумане, в татарской пыли будто спит. «Можно идти?» — спросил я. «Губернии, значит, тоже Тверской?» — спросил помощник. «Что это все, Тверские да Скопские?» Я двинулся. Француз пошел за мной. Он схватил меня под руку. «Мой друг Мирон!» — кричал француз. «Я сейчас покажу вам собак моих друзей. Идем, идем!» Но я не спешил, как велел мне Осип. Я шел, не торопясь, упираясь. И тут спросил француза: «Однако, месье Глуа, сколько же вы мне жалованье положите?» «Ах, скажите мне, мой друг, сколько вам надо? Вы будете чистить лошадь, вы будете водить собак на прогулку, чистить их щеткой. Вот так, вот так». И француз водил рукой в воздухе. «Два раза в день кормить — это надо варить. Но это очень интересно». Я совершенно не знал, сколько спросить. Я не знал, сколько получают конюхи. И решил, что спрошу Осипа. Собаки сидели в клетке, и все пятеро залаяли навстречу Глуа. Четыре сеттера и черный пудель. Они блестели, как намазанные маслом. До того лоснилась шерсть. Я потом узнал, что француз помадил их особой помадой и подкрашивал красной краской сеттеров. Глуа открыл клетку. Собаки бросились к нему, подскакивали, старались лизнуть в лицо. «Гардевю! Смирно!» — кричал француз. Собаки замолчали и моментально уселись в ряд на землю и замерли, как деревянные. — Вот, — сказал Гулуа, — это Гомен. Пузель обернулся. — Это Гризет. Француз назвал всех собак по имени. — Повторите. Я повторил. — О, да вы гений, мой друг! Браво! Для первого раза! — На место! — крикнул он на собак и поволок меня к лошадке. Конюшню уже прибрали, и Осип склеивал цигарку из махорки. — Что, навяливается, чтоб с ним работать? — Сколько просить! — крикнул я Осипу. — Не торопись. Спроси, на манеж тоже с ним выходить или как? — Как это на манеж? А вот как представление, то с ним вместе работать или только около собак ходить? Француз хмурился и глядел то на меня, то на Осипа. Я спросил француза, должен ли я буду помогать ему на арене. Боже мой, неужели это вам не интересно? Я вам разрешаю. Ну, я благодарю вас, я не люблю на публике. Вы привыкнете, это ничего, мой друг, только первый раз, а потом... Я глянул в глаза Глуа и спросил серьезно. Вы нанимаете меня с выходом или без? Это мы увидим, — надулся француз. Годитесь ли вы еще? И отвернулся. Как вам угодно, — сказал я. Осип как будто понял, что мы говорим, и сказал, сплевывая махорку. Без выхода проси с него 75 рублей, а с выходом сотню. Главнее всего не торопись, одумается француз. Он крутит, а ты... Валиком, валиком. Пошли-ка обедать. Глуа заплетал вкусы гриву своей лошадки и не обернулся, когда мы с Осипом пошли к двери. «Не сдавайся ни в коем разе», — сказал Осип, когда мы в трактире сели за чай. Я только что раскрыл двери, около которых я тогда метался и ждал 9-го человека. И сразу услыхал этот резкий крик, цирковое гиканье, гоп-гоп и щелканье бича. «Самарио, итальянец, работает», — сказал Осип. На арене металась лошадь. 5 конюхов стояли на барьере, растопырив руки, а вокруг пустые места смотрели сверху деревянными спинками. Смуглый брюнет в зеленой тужурке, нахмуренный, злой, кричал резко, как будто бил голосом «Гоп-гоп!», щелкая длинным бичом по ногам лошади. Лошадь вертелась, вскидывала ногами, дышала паром на холодном воздухе, косила испуганным глазом на хозяина. Вдруг лошадь прижала уши и бросилась в проход на меня. «Держи!» — крикнули конюхи. Я ухватился за тонкий ремешок, лошадь завернула, встала на дыбы, но я не пустил и повис у ней на шее. Тут подбежали конюхи. Я бы никогда раньше не сделал этого, я бы отскочил в сторону. Но если я конюх Мирон... «Алле, алле!» — кричал Самарио. В это время кто-то сзади схватил меня под руку. «Мой дорогой друг месье Мирон!» И Глуа потащил меня вглубь в коридор, что темным туннелем идет под местами. «Между друзьями не может быть спора», — говорил француз. «Деньги — вздор, искусство впереди всего». Я глянул на него, француз закивал головой. 100 рублей и работа на манеже. И тут я заметил его глазки, совершенно черные, как 2 блестящие пуговки. Он на минуту остановил их на мне, и в полутьме стало чуть страшно. «Сегодня 15-е, начинаем. Вашу руку. Идем». Все катилось, как во сне, быстро и бесспорно. Ведь дня не прошло, а я как будто прожил полжизни Мироном Корольковым. И Мирон выходил мужичком крепким, старательным и себе на уме. Все конюхи высыпали смотреть, как мы будем репетировать с французом. Он опять повторил свои шутки. Я перевел одну и крикнул конюхам. Все захохотали. «Что вы сказали?» — бросился ко мне Глуа. «Ах, мой друг, научите меня, чтоб я сам это сказал». Я ходил с Глуа и долбил ему русские слова. «Хорошенько мальчик присыпался на трамве». Это когда пудель висел, уцепившись за хвост белой лошадки. Потом пудель пускал хвост и катился по арене кубарем. Вставал совершенным чертом, мы его намазывали салом, и он весь вываливался в песке. «Хорошенько приехала домой», — говорит Глуа. Я сам выдумывал всякую ерунду, и мне было весело. «Надо еще для детей», — сказал француз. «В воскресенье детский утренник, все школы, мальчики, девочки, надо смешно и немного глупо». И тут я подумал, ведь, может, и Наташа придет, поведут со школой. На арене уже играл оркестр, и я в проходе увидал, что лошадь Самарио на задних ногах топчется под музыку. А Самарио стоит под самыми ее передними ногами и грозит ей хлыстиком перед носом. Человек в клоунском костюме сосредоточенно смотрел на наездницу, что прыгала под веселый марш на спине тяжелой лошади. Вдруг этот человек сделал дурацкую рожу, заверещал не своим голосом и бросился на арену. «Рано, рано!» — закричал с арены человек в пальто. «Да считайте же, сколько раз я вам говорил, на половине пятого тура ваш выход. Сначала маэстро!» — крикнул он в оркестр. Осип схватил лошадь, наездница села на голубой помост на спине лошади. Музыка грянула марш. Осип пробежал несколько шагов и пустил лошадь. Я слышал, как клоун нахмурясь считал 3-4. Вдруг заорал он во всю мощь визгливым голосом и кинулся к наезднице, высоко подбрасывая коленки на бегу. Но тут Галуа потянул меня. «Мой друг, я забыл. Прицупился трамвей?» «Я вам буду суфлировать», — успокоил я, наконец, Галуа. «Бон-бон, мой друг, хорошо, я уверен, бон». Перед представлением Галуа напялил на меня фрак с галунами, сам подмазал мне брови и нарумянил щеки, подвел глаза. Теперь я и сам не узнал себя в зеркале. Я волновался. «Главное, кураж, кураж!» — приговаривал Галуа. «И ни слова по-русски, мы французы, артист Галуа и его ассистент. Ассистент, вы понимаете?» Галуа поднял палец вверх. Мы пошли к собакам. В проходе мелькнул у меня перед глазами набитый людьми амфитеатр, яркие фонари под куполом, голубая наездница бочком сидела на толстой лошади, лошадь мерными волнами, тяжелым галопом шла по арене. «Вы только кланяйтесь, вот так!» — говорил Галуа. «А я делаю рукой, вуаля!» Он браво взмахнул рукой и кивнул вверх подбородком. «Дюкураж, месье Мирон, после Самарио клоун и сейчас же наш номер, вот, слышите? Это его музыка, берите собак! Гамен!» Признаюсь, я плохо видел публику. Она слилась вся в какую-то живую стену вокруг меня. Я поклонился под музыку, француз лихо поднял руку, и так каналья поднял, и так замер, что все стали хлопать. Француз кланялся во все стороны. Я заметил, как Осип из прохода в своем шталмейстерском фраке внимательно глядит на меня. «Да! А вчера еще я сидел на галерке в моей шубе и глядел потерянными глазами на этот номер». Музыка начала сначала, и собаки стали делать номер за номером. Я подсказывал французу русские слова, он так смешно их коверкал, что весь цирк покатывался. Я так волновался, что не заметил, как кончился наш номер. Но я, сам не зная почему, так же подпрыгнул, так же поклонился, как Галуа, и в припрыжку побежал вслед за собаками. В коридоре запыхавшимся голосом Галуа говорил: «Очаровательно! Я в восторге! Вы сделаете карьеру! Через 6 месяцев вы рантье! У вас будет свой дом!» Он жал мне руку. Собаки подвывали около нас, и Гамен пихал меня лбом в коленку. Они ждали кормежки после работы. «Да, да!» — теребил меня за плечо Галуа, когда мы кормили псов. «Я поставлю вам номер, и тогда вы будете артист! Вы, а я ассистент! Мировой номер!» «Но это не с собаками. Собака есть в каждом дворе. Не давайте много гризет. Она фальшивила в этот вечер. Это будет сенсация. Вся пресса неделю будет занята вами. Вот вам мое слово и моя рука». И он совал мне свою руку в потной белой перчатке. «Завтра утром я вам покажу вашего партнера. Не забудьте лошадь Бульденеш. Копыта, копыта. Я бегу. Адьё». В конюшне Осип и конюхи обступили меня. «Что говорить? Артист, натуральный, форменно-француз, и выходка есть. Не надо лучше. Это уж ведро ставишь», — гудели мои товарищи. И во вчерашней пивной я на остатки денег угощал конюхов. Я не заметил, как Осип выкупил мои часы и тихонько спустил их в карман моей новой тужурки. Ночевал я в эту ночь в конюшне. Лошади мирно хрустели овсом и гулко переминались на деревянном помосте. Они все смотрели серьезно, как и тот клоун, что считал в проходе пятый тур наездницы. «Газету видал?» — сказал мне дежурный конюх и протянул вечерку. Я вертел газету, и глаза сами привели меня к месту. «Что случилось за день?» Скрылся с 500 рублями кассир кредитного товарищества П.Н. Никонов. Последнее время Никонов сильно играл в клубе. К поискам его приняты меры. «Кассира Никонова нет! Как же его искать?» Я натянул по уши казенный тулуп и заснул мертвецки Мироном Корольковым. Наутро вычистил бульденежа. Как раз кончал, тут входит Галуа. Он поздоровался с лошадкой, потом со мной, и сразу же потянул меня вон. «Идемте, я вас представлю вашему партнеру. Мировой аттракцион. Это действительно европейский номер. Король реки Конго». Он порылся в кармане, достал ключ и открыл дверь. На меня из темноты пахнуло теплом и сыростью. Галуа повернул выключатель, и я увидел посреди комнаты большую плоскую клетку. Галуа молчал и остро взглядывал черными глазками то на меня, то на клетку. Клетка мне сразу показалась пустой. Но вдруг я увидел, что на полу этой клетки, как изогнутое бревно, лежала змея. Я дрогнул. Галуа резко свистнул сквозь зубы, змея повернулась и, шурша кольцом о кольцо, тяжело стало перевивать тело и потянулось головой к дверке. «Лебуа!» — сказал Галуа и указал мне рукой на клетку. Это действительно был удав. Не удав, а удавище. Я не мог сразу определить его длины, но он был толстый и упитан, и во всех его поворотах чувствовалась сила, как будто тяжелая литая резина растягивается и сбегается в кольца. Змея уставилась неподвижно черными блестящими глазами. В этих глазах был один блеск и никакого выражения. Тупой и спокойный идиот глядел на меня. Но я не мог оторваться от этих блестящих, как стеклярус, глаз, и тут почувствовал, что какая-то неумолимая жестокая власть глядит на меня из этих черных блесток. Я уж не считал его идиотом, а все глядел, глядел, не отрываясь. «А, не правда ли, король, король лесов, король Конго?» «Вы восхищены, я вижу», — сказал Глуа. «Ну, довольно». Он повернул меня к двери и погасил свет. «Работать с таким красавцем — это, конечно, счастье. Как вы не одеваетесь, вы не заставите глядеть на себя тысячный зал, глядеть, затаив дух. Но если вы выйдете с таким прекрасным чудовищем, вы покорили свет. Публика задохнется от восторга, от трепета. Вы понимаете, что это может вам дать? И вы, месье Мирон, вы будете артист, а я — ассистент». Но я ничего не мог отвечать. Я не мог стряхнуть оцепенение и страха, что остался у меня от этих глаз удава. Мне казалось, что за нами шуршит его тяжелое тело, а когда я взглянул в черные глаза Галуа, то даже вздрогнул. Удав! Такие же черные блестящие дырки и такие же пристальные, и он ими жмет, гвоздит, когда говорит. В это время подошел к нам конюх Савелий. «Иди, Мирон, живо в местком, требуют сейчас». У меня вдруг сердце упало. В месткоме будут спрашивать, спросят документы, паспорт, хоть что-нибудь, а у меня ничего. Совершенно ничего, никакой бумажонки. Сказать «потерял». Но тогда надо заявлять в милицию, а милиция наведет справки по месту жительства, а там, в Тверской губернии, сидит в деревне настоящий Мирон Корольков. Все узнается, и я пропал, пропал. Голова пристально глядел на меня сбоку своими блестящими дырками. Я со злобой вырвал свою руку. Он всегда брал меня под руку и бросился в конюшню искать Осипа. А Савелий кричал мне вдогонку. «Куда ты? Наверх, сюда, тут-то местком!» Осипа не было в конюшне, его совсем не было в цирке. Его послали принимать опилки. Что же делать? Я вошел в стойло к Бульденежу и без надобности расплетал и заплетал косички на его гриве. А Савелий нашел меня и кричал на всю конюшню. «Да брось ты стараться, иди, не будут там ждать тебя до вечера». «А что там им надо?» — спросил я нарочно сердитым голосом. «Да идем, там увидишь». Я пошел с Савелием. Я смотрел по сторонам, куда бы юркнуть, и вдруг решил, будь что будет, как будто снова я поставил на карту последний червонец. В месткоме сидели наш конторщик и билетерша. Галуа стоял тут же, хмурый, зло глядел на билетершу и бил себя хлыстиком по голенищу. «У вас бумаги есть с собой?» — прямо спросил меня конторщик. Я начал мужицким говором. «Какие наши бумаги?» «Ну, книжка союзная». Но билетерша вмешалась. «Какой вы странный! Человек только что из деревни, а потом ведь лично у Галуа. Тут главное, чтобы страховка. Спросите Корольков, вашего хозяйчика, что же он, намерен вас страховать?» Все слушали, как я спрашивал по-французски Галуа. «Нон!» — закричал француз. «Артист! Вы артист!» «Артист сам лезет туда, под купол цирка, и он берет плату за свой риск. Он сам себя страхует. Почему один артист должен страховать другого? Нелепость! Нет, нет!» «Ага! Не хочет!» — закричала билетерша. «Ни черта, товарищ! Мы ему все это вклеим! Тут тебе СССР!» — крикнула билетерша в лицо французу. Я боялся, что она ему язык покажет. У француза хлыст так и прыгал в руке. «На, на, пиши анкету!» — билетерша тыкала мне в руки лист. «Пиши, товарищ, и не я буду. Через неделю будет книжка союзная. Пусть тогда покрутится, валютчики!» Я схватил лист, сложил и запрятал в карман. «Вечерком вам в кассу занесу. Мне надо толком, я по этому делу не мастер». Я поклонился и вышел в двери. Прошел три шага и побежал, во всю прыть побежал в конюшню. «Мирон! Мирон!» — кричал сзади Галуа. Кричал тем голосом, что на собак. Вечером я сказал Осипу все, как было. Это был теперь один человек во всем мире, кому я мог ни слова не врать. Я спросил чернил и корявым полуграмотным почерком заполнил анкету. Выходило, что до революции я служил конюхом у разных господ. Потом меня мобилизовали, и я попал во Францию. Там остался военнопленным и после революции вернулся к себе в деревню, в Тверскую губернию, в Осташковский уезд. Женат, двое детей, Сергей и Наталья. Мне было приятно вписать эту правду в анкету. Уж совсем ночью после представления Галуа прошел со мной к удаву. «Вы волнуетесь? Ничего, привычка. Боятся змей предрассудок дикаря. Простите меня, вы будете здесь топить каждый день. Король любит тепло, и вы подружитесь, я вижу». И Галуа снова метнул на меня черными глазами. «Вот тут дрова, здесь термометр. Не ниже 17 градусов. Вот вам ключ. Адьё!» Француз выскочил. Я остался наедине с королем. «Леруа», как звал его Галуа по-французски. Я старался не глядеть на эту тяжелую гадину. Я осторожно прошел в угол к печке, нашел трубу и взялся за дрова. Но я все время чувствовал за спиной это тяжелое длинное тело и мне поводило спину. Казалось, что удав глядит на меня своими магическими стекляшками. Я раскрыл печь, уселся на полу и стал глядеть на веселый березовый огонь. Поленья густым бойким пожаром гудели в печке. Вдруг я оглянулся. Сам не знаю почему, я сразу повернул голову. И я сейчас же увидел два глаза. Блестящие и черные. Змея тянулась к огню и, не мигая, глядела. «Может быть, не на меня вовсе», — подумал я. Я встал и отошел в сторону. Удав, медленно шурша кольцами, перевился и повернул голову ко мне. «Да неужели я трушу?» — сказал я шепотом. «Настоящий конюх Мирон, только б смеялся». Я подошел к самой клетке и уперся глазами в черные стекляшки. «На! Гляди!» — сказал я громко. «Еще кто кого переглядит-то?» И я показал змее язык. Мы смотрели друг на друга. Между нами было 4 вершка расстояния. Я в упор до боли глядел в глаза удаву. И вдруг я почувствовал, что вот еще секунда, и я оцепенею, замру и больше не двинусь, как в параличе. Я встряхнулся и со всех ног отбежал в угол. Я ушел вон и вернулся через час. Не зажигая огня, я на ощупь закрыл трубу и запер на ключ комнату. В воскресенье был детский утренник. Дети галдели и верещали, совсем как воробьи после дождя. Я стоял в проходе и все глядел, нет ли Наташки. Я старательно обводил глазами ряд за рядом, смотрел со стороны входа. Я разглядывал лицо каждой девочки. Были 2 очень похожих, я было схватился, но нет, не она. Я оба раза ошибся. Наш номер оказался веселее всех. Я теперь совсем не боялся на арене, подставляя барьеры, подкрикивал собакам и напропалую подсказывал Глуа. А он повторял, как попугай, ничего не понимая. От этого получалось еще смешней. Я ляпнул от себя на ломаном языке, как раз Гомен тащил за шиворот Гризет вон с манежа. «Девушка Наташа не пускает в циркус мамаша!» Дети хохотали так, что пугали собак, и они начинали лаять, как уличные. 2 номера из-за этого срывались. Глуа под конец так здорово загнул прощальный жест рукой, что наш рыжий не выдержал, выскочил и сделал совсем как француз. Этого не было в программе, Глуа озлился, я видел, как он резнул глазами и потом махнул рыжего хлыстом по ногам. Рыжий, однако, ловко подскочил, удар пришелся мимо, а рыжий уже сидел на арене и показывал французу нос. Галуа побежал жаловаться директору. «Никакой дисциплины, как будто все кругом итальянцы!» Потом Галуа подошел ко мне и сказал, зло поколачивая хлыстом по своему голенищу. «Вы мне сейчас должны сказать, начнете ли вы завтра же работать с королем. Если нет, то мы не друзья. И значит, я в вас ошибся. Утром должен быть ваш ответ, тот или иной». И он вертко показал мне спину. Осип был занят на манеже, мне не с кем было поговорить. Обычно кормил собак сам Галуа, а я только подавал ему порции, но сегодня Галуа уехал сейчас же в гостиницу. Я кормил собак один, они были взбудоражены, лезли ко мне, лизались. И я бормотал им, как дурак, что ж мне делать, собачки вы мои? Завтра надо дать ответ. Я знал, что француз за мой отказ работать с Леруа совсем начисто даст мне расчет. Может быть, говорю, может быть, можно, может быть, не такой уж он страшный. Я посмотрю с добром, по-дружески ему в глаза, удаву этому. Может быть, там есть хоть искорка живого, теплого, хоть самая капелька. А вдруг в самом деле можно с ним подружиться? Я взял ключ и смело прошел в комнату к удаву. Я свистнул еще с порога, как это делал Галуа, и змея зашуршала, заворочилась. Я видел, как гнулись доски на полу клетки. Удав поднял голову и уставился на меня. Я подошел и сказал веселым голосом: «Удав, удавушка, чего ты? Да что ты?» И почмокал языком, как собаки. Я глядел ему в глаза, искал живой искорки. Но неподвижные, блестящие, пристальные глаза смотрели неумолимо, жестко, неумолимо, жестоко, плотно прицеливаясь. И за ними никакой души, никакой. Это была живая веревка, которая смотрит для того, чтобы видеть, кого задушить. Никак, никак я не мог. Как не хотел найти искру теплоты в этом взгляде. «Да опомнись ты, черт проклятый!» — крикнул я отчаянным голосом. Удав даже не моргнул глазом. Я выбежал в коридор. Представление уже кончилось. В конюшне Самарио сидел на корточках около своей лошади. Он бережно держал в руках ее копыта и что-то причитал по-итальянски. Осипа не было, его услал Самарио за ветеринаром. Я в тоске ходил по пустому цирку. Я пошел в темные пустые ложи. Брошенные программы белели на барьерах. Я подобрал оставленную кем-то газету. Я вышел на свет, прислонясь у стены под лампой, и начал читать, чтоб чем-нибудь отвлечь себя, пока вернется Осип. Я бегал глазами по строкам, ничего не понимая. И вдруг мне бросилась в глаза моя фамилия. Мелкими буквами стояла: «Родные исчезнувшего в ночь на 15 января кассира кредитного товарищества Никонова предполагают ограбление или самоубийство. Об исчезнувшем до сих пор никаких сведений получить не удалось». Они думают, что я покончил с собой. Вот почему не было Наташки в цирке. Бедные, что же они там делают? Мучаются, мечутся, должно быть. Или это они, может быть, из гордости, или отвести поиск. Я хотел сейчас же побежать, послать открытку. Нет, телеграмму, но... Но ведь, наверное, следят за всеми письмами. Через товарища дать знать о себе. Но как впутывать его в такое дело? И мне вдруг показалось, что вокруг нашего дома снуют сыщики, что в квартире все время обыски, чуть не засада, а они там бьются и мучаются, что им самим хоть топись. Пожалуй, прямо сейчас побежать к ним, обнять всех, они меня простят. И я им прощу. А потом пойти и самому заявиться в район. Я решил дождаться Осипа. Я бросился в конюшню, Осип уже был там и помогал Самарио держать его лошадь Эсмеральду. Ветеринар внимательно ковырял ей копыта. «Подсоби, свояк, подсоби!» — крикнул мне Осип, он совсем запыхался. Я кинулся помогать. Самарио успокаивал лошадь, ласково хлопал ее по шее. Он увидел меня и буркнул по-французски: «А, вы здесь! Я думаю, что это работа вашего хозяина Сакраменто». Ветеринар ковырнул, лошадь дернулась, мы втроем висели у нее на шее. Ветеринар поднес в пинцете окровавленную железную занозу. Все конюхи бросили работу и обступили Самарио. Самарио вырвал у ветеринара пинцет и всем поочередно подносил к глазам кровавую занозу. И каждый качал многозначительно головой. Я слышал, как конюхи шептались: «Когда же это француз успел сделать?» Самарио аккуратно завернул занозу в бумагу и спрятал в боковой карман. Я на минуту забыл даже, зачем я прибежал в конюшню, но я вдруг все вспомнил и бросился к Осипу. Я потащил его из конюшни, а он шел, тяжело дыша, отирая рукавом пот со лба, и все приговаривал: «Ну скажи ты, язва какая, и когда он поспел?» Я рассказал Осипу все, что в газете, все, что я думаю. «Пустое дело», — сказал Осип. «Девчонка-то в школу чай ходит. Ну вот, ты напиши два словца. А я утречком к школе поймаю какую девчонку за косицу. Наташку такую-то знаешь?» «Знаю. На, вот ей в руки передай». «И передаст. Очень даже просто». Я сейчас же достал бумаги и написал записку. «Наташенька, милая, прости меня. И пусть мама простит. Я жив и здоров, и скоро все верну. Учись, не грусти. Твой папа». Эту записку я передал Осипу. Он ее замотал в платок и засунул за голенище. Я сразу успокоился. Я стал рассказывать Осипу про удава. «Фу!» — засвистел Осип. «Вон, а что он ладит! Он раньше все тут вертелся около нас, да мы, да ведь мы не поймем ничего, чего он лопочет. А страшный? Пойдем покажу», — сказал я. И мы пошли в темную комнату, где была клетка с королем. Осип несколько раз обошел вокруг клетки. Я свистнул. Удав поднял голову, зашевелился. «Ух ты, гадина какая!» — Осип плюнул. «Ну его в болото! Такой быка задавит и не крякнет. Как же с ним работать, не сказывал он?» Да я ни разу не спросил Глуа, в чем будет состоять работа с удавом. Я не хотел думать, что мне придется иметь дело с этой гадиной. Я не хотел говорить об этом. А Глуа, видимо, боялся меня напугать и молчал. Ждал, чтоб я привык к змее. «Это надо все уговорить, удумать. Серьезное дело. Номер под барабан. Гляди ведь, бревно какое! Идем, ну его!» Осип ткнул меня в плечо. «Гаси, гаси, Господь с ним!» Завтра я решил расспросить Глуа, в чем будет состоять мой номер с удавом. Валиком обсудить это с Осипом и тогда дать ответ. Утром явился Глуа. Он придирчиво осматривал лошадь и едва со мной поздоровался. Я молчал и почти не отвечал на его придирки. Да, признаться, мне не до того было. Осип побежал к школе с моей запиской. Я очень боялся, что вдруг ему скажут, что Наташка не ходит в школу, и тогда все сорвалось. Мне поэтому ничего не стоило равнодушно и холодно слушать французово брюзжанье. Я не впопад и рассеянно отвечал. Глуа даже глянул на меня раза два, нажал черными гляделками. «Эй, Мироша!» — услыхал я вдруг Осипу в голос. Я не дослушал Глуа и бегом бросился к Осипу. «Ну что, что?» Уж потому, как Осип хитро улыбался, я понял, что дело вышло. А он щурился и не спеша выкладывал. «И валит, валит, мать моя! Какую бы, думаю, пошустрее прихватить? Не напугать бы! Смотрю, две идут и снежками. Что, мальчики, я стой! Чего, говорю, озоруешь? И хвать одну!» «Ну, говорю, отвечай, каких Наташек знаешь?» «Она такую-сякую. Хвать и твою! А ты, говорю, милая, вот ей письмецо передашь». Дал ей письмо, а ее выпустил. «Беги, опоздаешь». «Вот, брат, как!» «А с этим-то?» — Иосип кивнул на Глуа. «Не говорил пока ничего». «И ладно, не рвись. Дело, брат, это аховое». «Мирон!» — взвизгнул Глуа. «Мирон, идите сюда!» Я неторопливо подошел. «Ну, — сказал Глуа, — ваш ответ, я слушаю!» И наклонился боком. «Насчет чего?» — спросил я спокойно, как мог. «Насчет короля, удава, змеи! Я жду!» — закричал Глуа. «А что вы, собственно, хотите? Ведь я не знаю, о чем мы договариваемся». «Ну, работать! Работать со змеей!» «Слушайте, — сказал я строго. Глуа удивленно на меня вскинулся. «Слушайте, Глуа, я не дурачок и не колпак, вы знаете. Объясните во всех подробностях, в чем состоит номер с удавом. А то вы хотите продать мне зайца в мешке». И вдруг француз улыбнулся так очаровательно, как он улыбался публике. Он схватил меня под руку и, заглядывая в лицо, потащил из конюшни. Осип крякнул нам вслед. «Мой друг, — заговорил ласково Глуа, — месье Мирон! Между друзьями нет споров. Я не могу предложить моему другу что-либо тяжелое или безрассудное. Здесь ничего не надо, кроме привычки и аккуратности. Змея — это машина, глупая, бездушная машина. Локомотив может вас раздавить, но не надо становиться на рельсы, это так просто. Все дело в том, что змея будет обвивать вас своими кольцами. Она будет искать удобного положения, чтобы вас сдавить, — голова показал сжатый кулак. Не пугайтесь, дорогой мой, но она давит только при одном определенном положении, при том, в каком она наползает на свою жертву. Пока она наползает, кольца ее слабы, они едва висят, они свободны, подвижны. Стоит их сдвинуть, и змея вас никогда, никогда, понимаете, никогда не сдавит. Она будет делать второе кольцо вокруг вас. Голова очертил линию вокруг своего живота. Но вы методически и спокойно сдвигаете и это кольцо. Он делает третье. Какой эффект! Вы представляете зрелище? Публика не дышит в это время. Но вы манипулируете и передвигаете и это третье кольцо. Змее негде навить четвертое, и она сползает. Но она сейчас же начинает свою работу снова, как автомат, как машина. Так три тура больше не выдерживает публика. Истерика, крики, детей выносят. В это время в клетку, она тут же на арене, всовывают кролика, и змея стремится туда, чтобы его проглотить. Кролика выдергивают через заднюю форточку, а дверцу захлопывают. Номер кончен. 3 минуты, и это мировое дело. Афиши и буквы в 2 метра. С этим номером вам откроют двери лучших цирков Нью-Йорка. Париж у ваших ног, дамы, цветы, слава! И вы через 1/2 года откроете кафе на итальянском бульваре. «Мирон! Мирон!» И он хлопал меня по спине. Француз заглядывал мне в глаза и со всех сил улыбался. «Надо подумать», — сказал я. «О чем думать? Думайте о том, что вы будете получать за каждый вечер от меня 20 рублей. Это будет...» И он назвал какую-то тучу франков. «А в месяц?» — кричал Голова. «В месяц, мой друг, в 1 месяц вы заработаете десятки тысяч франков!» Голуа встал и сделал рукой тот жест, за который ему хлопал каждый вечер весь цирк. «Руку!» И он бравым жестом протянул мне свою руку в лайковой перчатке. «Я подумаю», — сказал я и, не торопясь, поплелся в конюшню. «Ну, что он там голосовал так?» — спросил меня Осип. Я рассказал. Осип качал головой, глядя в пол, и молчал. «Что-то больно он старается около тебя. Сам-то с директора за номер сгребет, будьте здоровы. Долларами каналья гребет, а ты думал, а как же? Они все валютчики». «Попробовать разве?» — сказал я. «Какая уж проба!» — вскинулся Осип. «Уж если этот-то тебя попробует, так одного разу и хватит. И зовется удав. Удав и есть. Удавит и край. Крык и кишки вон». «Но я уж думал о том, что за 5 раз я получу 100 рублей, а через месяц я выплачу эти проклятые 500 рублей. Нет! Я буду посылать 100 рублей жене и 100 в товарищество за растрату. 2 месяца, и я свободен. Пускай тогда судят. Я не вор, не вор тогда». И я представил себе, как в банке будут удивляться. «Смотрите-ка, Никонов!» И все будут говорить. «Я всегда утверждал, что он порядочный человек. Ну, случилось, увлекся. Со всяким может случиться, но не всякий же». А дома вдруг 100 рублей от папы. И тут же узнают, что и в банке получили. У меня запорхали, заметались в голове такие мысли, как цветы. и дыхание сперло. «Осип, голубчик, — сказал я, — пусти, я попробую. Ты знаешь ведь...» Осип рукой замахал. «Да что ты, Господь, с тобой? Да разве я тебя держу? Да что я тебе, отец или командир какой? Только стой, стой! Меньше четвертного? Ни-ни, никак! 25 за выход! И чтоб 100 рублей вперед! А ну, не ровен час с первого же разу, тьфу-тьфу, да что случится? А за собак чтоб особо, уж раз твое дело такое». «Какое дело?» — сказал из-за спины конюх Савелий. «Тьфу, тебя не хватало!» — Осип оттер его плечом. «Без тебя тут дело». Я пошел к Галуа. Галуа нетерпеливо ходил по коридору, он бросился мне навстречу. «Ну, ну!» 25 рублей, — сказал я строго, — и 100 вперед. Галуа на секунду сдвинул брови, но сейчас же сделал восторженную улыбку и с размаху ударил мне в ладонь. «Моя рука! Честь, месье Мирон! Это есть честь! Вуаля! А страховка! А-ха-ха-ха!» Он рассмеялся, как актер, отогнувшись назад. «Если я внесу 3 советских рубля в 3 советских кассы, то, вероятно, наш король этого не испугается. Но вот страховка! Вот!» Он вынул из кармана чистенький маузер и хлопнул по нем рукой. «Этот пистолет и мое искусство — вот страховка! Идем!» Он потащил меня в ту комнату, где был удав. «Вот моя визитная карточка!» Он быстро вытащил из кармана серебряный карандашик и намазал посреди карточки черную точку, величиной с горошину. Он ловко плюнул на стену и приклеил карточку. «Это глаз короля. 1, 2, 3, 5 шагов. Прикройте двери». Француз, почти не целясь, выстрелил навскидку из маузера. Карточка слетела, я поднял. Черная точка оказалась пробитой. «Наклейте!» — командовал француз. «Вуаля!» Бах! Новой дырки не было на карточке. Галуа бил пуля в пулю. «Но вы скажете, голова змеи не мешок, это не фантом из музея. Голова движется, великолепно, бросайте карточку в воздух! Нет! Выше!» Я бросил, и карточка завертелась в воздухе. Бах! Карточка метнулась в сторону. Ясно было, что француз не промазал. «Вы довольны? Вы поражены? Слово чести!» Также будет прострелена голова короля, если он только на секунду заставит вас почувствовать неловкость. Слово артиста. Вы можете перед каждым выходом проверять мое искусство. Для манежа я заряжаю разрывными пулями. Вы будете увереннее манипулировать кольцами короля. «Леруа!» — обратился он к удаву. «Мы начинаем работать сегодня, после обеда». «Ну?» Змею встревожили выстрелы. Она подняла голову и неподвижно глядела на меня. Опять на меня. Мы пошли с Осипом обедать в столовку напротив. Савелий увязался за нами. Я почти ничего не мог есть. «Ну ничего», — говорил Осип, — «оно как на работу-то легче». И смотрел больше в свою тарелку. Говорить при Савелии с Осипом я не мог. Савелий все заглядывал мне в лицо, и когда мы уже кончили обед, он осклабился косорота и сказал: «А надо, кажется, поздравить, а, с новым ангажементом». «А что, в чем дело?» — сказал Осип, будто ничего не знает. «Как же, номер его со змеей-то! Слыхать было, француз в конторе уж договор делал, как же-с! $50 за вечер! Надо думать, тебе половина. Тоже, значит, валютчик». Он толкнул меня локтем и подмигнул. «Не грех было бы поставить парочку. Ишь ведь, молчит». «Брось ты, пристал к человеку», — сказал Осип. «Не то у человека в голове, а он парочку ему. Слюни-то распустил. Уж видно будет». И зашагал быстрее. Савелий будто надулся. «Но мне, верно, было ни до кого. Я думал, что мне сейчас на манеже начинать». В цирке Галуа уже ждал меня. На манеже было много народу. Сам директор в пальто и котелке стоял, запустив обе руки в карманы. Самарио, я тоже мельком заметил, он стоял в проходе и мрачно глядел, как суетился Галуа. Оркестр в полголоса наигрывал новый марш. Я его в цирке не слыхал прежде. Я потом узнал, что это был мой марш, музыка Подудава. Марш с раскатом, как сорвавшийся поток. Галуа потащил меня в уборную, он наклеил мне черные усы, напялил какую-то безрукавку, она была мала на меня, их широкие штаны трубой, совершенно желтые. «Это надо, надо, чтобы вы были другой с удавом, не тот, что с собаками. Кроме того, удав знает этот костюм. Главное, манипулируйте кольцами, я вам буду показывать. Слушайтесь беспрекословно, тогда это абсолютно безопасно, как стакан кофе. Первое кольцо вы передвигаете вниз. Дайте вашу руку». Он провел моей рукой по безрукавке вниз. «Немного, 20 сантиметров. Второе кольцо вы также передвигаете вверх. Вот так. Третье опять вниз. Оно придется здесь, на плечах. Идемте, дюкуаж! Не трусить! Это ваша карьера. Идем!» Все служащие, все конюхи были на арене. Все глядели на меня серьезными, строгими глазами. «Станьте здесь, посредине, так», — командовал Галуа. «Ноги расставьте шире, больше упору, ваш партнер не из легких». Я чувствовал, что у меня чуть подрагивали колени. «Внесите», — скомандовал Галуа. Директор дал знак, и шестеро конюхов пошли. Я знал, за клеткой. У меня колотилось сердце, я нервно дышал. Я бы убежал с арены, если б на меня не глядели кругом люди. Бежать мне было стыдно, и я стоял, стараясь покрепче упереться в песок арены. «Дюкуаж! Дюкуаж!» — вполголоса подговаривал Галуа. Я видел, как шестеро конюхов внесли клетку, но я старался не глядеть. Клетку поставили против прохода. «Маэстро!» — крикнул француз. Оркестр заиграл марш. Галуа подошел к клетке, и я услышал, как взвизгнула дверка, когда ее поднял француз. Вся кровь у меня прилила к сердцу, и я боком глаза увидал, как удав двинулся из клетки на арену. Я боялся глядеть. Я закрыл глаза, чтобы не побежать. Я слышал, как шуршит под ним песок ближе и ближе, и вот сейчас около меня, здесь. Я слышал шорох каждой песчинки у самых моих ног, и тут я почувствовал, как тяжело налегла змея на мою ногу. Нога дрожала. Я почувствовал, что сейчас упаду. «Дюкуаж!» — крикнул Галуа, как ударил хлыстом. Я чувствовал змею уже вокруг пояса. Тяжесть тянула вниз. Я решил, что пусть конец, пусть скорее давит. Я крепче зажал глаза, стиснул зубы. «Манипуле! Манипуле!» — заорал француз. Он схватил мои руки, они были как плети, зажал их в свои и стал хватать ими холодное и грузное тело. Мне хотелось вырвать мои руки, ничего не надо, пусть давит, только скорей, скорей. «Манипуле, манипуле донг!» — слышал я, как сквозь сон окрики Галуа. «Третье кольцо вниз!» — он тянул моими безжизненными руками вниз эту упругую тяжелую трубу. В это время забринчала клетка, и я почувствовал, что удав сильными упругими толчками сходит. Я открыл глаза. Первое, что я увидел, — бледное лицо Осипа, там, далеко, в проходе. Галуа поддерживала меня под руку, ноги мои подгибались, и я боялся, что если шагну, то упаду. Осип бежал ко мне по манежу. Я слышал, как хлопнула дверца клетки. Галуа улыбался. «Браво, браво!» — говорил он и поддерживал меня под мышку. Я был весь в поту. «Вам дурно?» — спросил меня директор по-французски. «О, это храбрец!» — говорил Галуа. «Настоящий француз, бравый мужчина! Не беспокойтесь, месье! Немножко коньяку и все!» Я неверными шагами шел рядом с Галуа. Мы остановились, чтобы пропустить клетку с удавом. Я сидел в уборной, разбросав ноги, а француз болтал и подносил мне коньяку, рюмку за рюмкой. Я едва попадал в рот, до того тряслись руки. Я хотел пойти к Осипу, я хотел лечь в конюшне, но я знал, что я сейчас не дойду. Перед представлением я пошел пройтись по морозу. Осип был занят, я пошел один. В дверях меня нагнал Савелий. «Ах, как это вы! Я думал, вот-вот с ног пойдете. Этот номер у вас пойдет». Он увязался со мной на улицу. «Надо бы спрыснуть уж, как полагается». Я не говорил, а только кивал головой. «Ну, ладно, вечерком, значит, все же наш советский артист». Он снял фуражку, поклонился и побежал обратно в цирк. Я вернулся за час до начала. В полутемном коридоре под местами я услышал иностранный разговор. Я заглянул и сразу на фоне тусклой лампочки увидал длинный силуэт Галуа. Самарио, приземистый и сбитый как кулак, стоял против него и сквозь зубы говорил с итальянским раскатом: «Вы это сделали, никто!» «Ни Мирон, ни один человек, здесь только один мерзавец!» «Что, как, что вы сказали?» Глуа шипел и, видно, боялся кричать. Я видел, что он слегка приподнял хлыст, тоже как бы шепотом. Я мигнуть не успел, как Самарио залепил оплеуху французу. Он стукнулся об стену и сейчас же оглянулся. Итальянец рванул у него из руки хлыст и резнул два раза по обеим щекам, так что больно было слышать, и хлыст полетел и шлепнулся около меня. «Мерзавец, бродяга!» — крикнул Самарио и запустил руки в карманы своей венгерки. Я ушел в конюшню. Вечером на работу Галуа вышел с наклеенными бакенбардами. Я очень рассеянно работал. Прямо черт знает, что получалось у нас в этот вечер. Собаки все путали, а Гризет вдруг поджала хвост и побежала в проход вон с арены. Галуа погнался, он поймал ее за ухо в конюшне. Мне видно было, как лицо у него скривило судорогой от злости, и он хлыстом бил и резал Гризет почем попало. Собака так орала, что публика начала гудеть. Я хотел бежать за кулисы, но в это время выбежала Гризет, а за ней весело выскочил в припрыжку Галуа. Он улыбался публике сияющей улыбкой. Мы кое-как кончили номер. Галуа сделал свой знаменитый жест. Публика на этот раз меньше хохотала. Я стоял в проходе и смотрел, как пыхтели на ковре среди арены два потных борца. Ко мне вплотную подошел Самарио. Он потянул мою руку вниз и кивнул головой. «Пойдем». Мы вышли в коридор. Самарио глядел мне в глаза, шевелил густыми бровями и говорил на плохом французском языке. «Ваш хозяин, mauvais sujet, негодяй. Вы это знаете, нет? Вы делаете номер с Буа, с удавом. Я должен вам сказать, что в прошлом году я читал в заграничном журнале «Артист» про один случай, катастрофу, тоже Боа, и тоже обвивал человека, и этот номер показывал тоже один француз. И в Берлине этот удав задавил человека насмерть при всей публике, поняли? Я не запомнил фамилию француза, это все равно. Фамилию делает вам афиша, но я думаю, что на вас платье с этого удавленного человека, и змея та же самая, вероятно. Но что уж наверно, так это то, что вы работаете у подлеца. Вы сами не француз? Нисколько? Вашу руку. Самарио больно сдавил мне руку и пошел прочь. Походка у него была твердая, казалось, он втыкал каждую ногу в землю. Он звонко стукал каблуками по плитам коридора. Я все смотрел ему в спину и думал, неужели я надеваю этот костюм покойника? Мне не хотелось верить. Итальянец ненавидит Глуа, может быть, он врет мне нарочно, чтобы сорвать французу его номер. Мстит ему за то, что он испортил ему лошадь Эсмеральду. Я хотел догнать Самарио и спросить, не шутит ли он, чтоб напугать меня. Ночью мы, конюхи, сидели в нашей пивной. Я угощал. Савелий опять говорил мне «вы» и называл «гражданин, простите, Корольков». Когда мы вышли на улицу, он отстал со мной и сказал: «Червончик-то дайте мне на счастье-то, а? На радостях-то». Какие уж были там к черту радости. Галуа завтра обещал пропустить удава через меня 2 раза. Я полез в карман и дал Савелью червонец. Пропили мы 11 рублей. Из всей сотни у меня осталось только 76 рублей. Я решил завтра же послать в банк 50 и 25 домой. Так я и сделал. На другой день утром я послал 2 перевода. На том, что в банк написал не сам, мне запятак написал под мою диктовку какой-то старик в рваной шинели. Фамилию и адрес отправителя я выдумал, а на письменном сообщении так: «По поручению П.Н. Никонова в счет его долга в 500 рублей остается 450. Перевод домой я заполнил сам. Фамилию отправителя я выдумал, но на обороте написал по-французски жене: «Милая моя, я жив и здоров, я работаю, я плачу свой долг банку, а эти деньги посылаю тебе. Если ты меня прощаешь, и меня, и Наташу, купи, дорогая, ей зеленую шапочку вязаную, она так просила. Твой Пьер. Умоляю, не ищи меня, я вернусь, когда будет все кончено». Я хотел еще много приписать, но начал так разгонисто, что едва хватило места и на это. Квитанцию я запрятал в шапку, за подкладку. Я шагал по улице совсем молодцом. Я чувствовал в шапке эти квитанции. Мне казалось, что я что-то большое несу в шапке, что шапка набита, и я иду как разносчик с лотком на голове. Но когда я вошел в цирк, я вспомнил, что мне надо идти топить удаву. «Ничего», — подумал я, — «вот удав выручает, о, привыкну». И я сказал себе, как Галуа: «Дюкураж!» Я топил, не глядел на короля. Вздор, машина, черт с ней, что живая. Нельзя же бояться автомобиля в гараже, потому что он тебя раздавит, если лечь на дороге. Но когда змея зашуршала в своей клетке, мне стало не по себе. Я мельком глянул на нее и вышел из комнаты. После обеда я опять наклеил усы, как вчера. Я нарочно порвал безрукавку, когда напялил ее на себя. Весь этот костюм казался мне покойницким саваном. Я спросил Галуа, нельзя ли мне работать в том, что на мне. «О, нет! Змея привыкла именно к этому!» «А разве кто-нибудь в нем уже работал?» — спросил я. «Я сам в нем работал. Я учил змею делать номер. Вот сейчас только манекен, фантом. В этот костюм проще было бы нарядить куклу, она не тряслась бы, по крайней мере, как кролик». Галуа так орал, что одна бакенбарда отстала, и мне стал виден багровый рубец на его щеке. На арене повторилось почти то же, что вчера, только я на втором туре приоткрыл глаза, но руками я все еще сам не действовал. Галуа ворочил ими и покрикивал: «Manipulé vous-même! Сами старайтесь, сами! Дюкураж!» Он меня снова отпаивал коньяком, он хвалил меня, он говорил, что теперь он видит, что дело пойдет, что он даст афишу, через неделю можно выступить. «Да», — сказал он, когда я уходил, пошатываясь из уборной, — «да, а коньяк купите сами, серьезно, вы выберете, какой вам больше по вкусу». Билетерша, наша делегатка, перед представлением принесла мне книжку. Она долго мне не давала ее в руки, все хлопала книжкой по своему кулачку и выговаривала мне: «Ты, товарищ, теперь обязан, как член профсоюза, требовать, чтоб твой валютчик этот тебя застраховал. Требовать, понимаешь? А если что, сейчас же скажи мне. Нашел себе, скажи, дураков каких. Вот тебе книжка, и чтоб завтра же он взял страховку». Я сделал дурацкую морду и смотрел в пол. Да, больше всего потому, что я брал от нее фальшивую книжку. Теперь в кармане была книжка на Мирона Королькова. Мне очень хотелось совсем быть Мироном. но в шапке были эти квитанции, и от них мне и приятно, и жутко. Я шел от билетерши, и тут на лестнице меня ждал Савелий. «С союзом вас!» — и он мотнул шапкой в воздухе. «Нынче у вас выходило, ах, как замечательно, артист, артист вполне!» «Народный артист Советской Республики РСФСР!» Он шел за мной по лестнице. Мы проходили через пустой буфет, и тут Савелий сказал. «Трешечки не будет у вас!» У меня были 2 рубля и мелочь. «Хочешь рубль?» И протянул в руке бумажку. «Да что ж это вы!» — фыркнул Савелий. «Это что, как нищему? Скажи буржуям, каким заделался!» «Давно ты сюда влез-то?» «У меня же нет трешки, понимаешь?» «Поняли!» — Савелий мотнул вверх подбородком и зашагал. «Мы работали с удавом теперь уже в 3 тура, как говорил Галуа. Удав переползал кольцами через меня 3 раза. Я уж стал двигать кольца, и француз со своей рукой наготове командовал. «Ниже, ниже! Хватайте 2-е кольцо!» И я чувствовал под пальцами тяжелое, твердое тело змеи, живая резина. Теперь уж музыка обрывала свой марш, едва удав подползал ко мне, и барабан ударял дробь тревожно, все усиливая и усиливая. В прежние времена ударяли дробь, когда человека казнили. После 3-го тура барабан замолкал, звякала форточка в клетке, удав спешил схватить кролика, и волнами, как веревка, которую трясут за конец, быстро уползал в клетку. Я уж не закрывал глаз, я не шатался на ногах. В воскресенье вечером должен был идти 1-й раз при публике наш номер с удавом. Оставалось еще 4 дня. «Вы видите, мой друг, — сказал мне Глуа. — Это же просто как рюмка абсента. Этот фальшивый риск только опьяняет, правда ведь? Бодрит. И вы на верном пути. 3 минуты и 25 рублей. И вы уже, я заметил, обходитесь без коньяку, плут этакий». И француз обнял мою талию и защекотал мне бок, лукаво подмигнув. Я оделся и вышел пройтись. Я шел, совершенно не думая о дороге. Я сам не заметил, как очутился у своего дома. Схватился только тогда, когда уже повернул в ворота. Наш дворник с подручным скребли снег на панели. Я на минуту задержался. — А кого надо, гражданин? — окликнул меня дворник. Я бухнул сразу. — Корольковы тут? — Такие не проживают, — отрезал дворник. — Нет у нас такого товару, — сказал подручный, оперся на скрябку и подозрительно уставился на меня. Я повернул и быстро пошел прочь. Я завернул за угол и ускорил шаги. Улица была почти пуста, и я уже хотел завернуть еще за угол, как вдруг увидал 2 девочек. Девочки шли и размахивали школьными сумками. Они так болтали, что не видели ничего. Я узнал: справа моя Наташка. Сердце мое притаилось, окликнуть, если б одна была она. Я прошел мимо, дошел до угла, обернулся и крикнул громко: «Наташа! Наташа!» Наташа сразу волчком повернулась, она смотрела секунду, выпучив глаза на незнакомого человека, красная вся от мороза и волнения, стояла как вкопанная. «Наташа!» — крикнул я еще раз, махнул ей рукой и бегом завернул за угол. Тут было больше народу, и я сейчас же замешался в толпе. До цирка я шел, не оглядываясь, скорым шагом, и запыхался, когда пришел. На дверях цирка мне бросилась в глаза новая афиша. Огромными красными буквами стояла «Миронье». Я подошел и стал читать. «Всем, всем, всем! В воскресенье состоится 1-я гастроль известного укротителя неустрашимого Миронье, 1-й раз в СССР, на арене царя африканского Конго, красавец-удав, король, редчайший экземпляр красоты и силы, 6 метров длины, борьба человека с удавом, детей просим не брать. Миронье будет бороться с чудовищем на глазах публики. И тут же в красках был нарисован мужчина в такой же безрукавке и в желтых брюках, в каких я работал. И этого человека обвил удав. Удав сверху разинул пасть и высунул длиннейшее жало, а Миранье правой рукой сжимает ему горло. Вот какую афишу загнул француз. Мне было противно. Мне так нравилось, что в наших цирковых афишах правдиво и точно рисовали, в чем состоят номера, и даже артисты бывали похожи. И чего он, не спросясь меня, окрестил меня Миронье? Рожа у меня была на афише, как будто я гордо погибаю за правду. В конюшне все были в сборе, и пока еще не начали готовиться к вечеру, все болтали. Я вошел. Осип засмеялся ласково мне навстречу. «Видал?» — Иосип встал в позу, как стоял Миранье на афише, поднял руки вверх. «Ирой!» — все засмеялись. «Миранье! Миранье!» Савелий стоял в хлесткой позе, опершись локтем о стойло и ноги ножницами, держал папиросу, оттопырив мизинец. «Миранье, скажите!» «Много Миранья развелося!» Все на него глядели. «Солист его величества!» — фыркнул Савелий. «Удавист! Усики наклеивает! Вы бы, барин, свою бородку буланжой обратно наклеили! Звончей было бы!» Савелий говорил во всю глотку, туда, в двери. Все оглянулись. В дверях наша делегатка-билетерша кнопками насаживала объявление от месткома. «Своячки!» За шубу посвоячились. В советское время, можно сказать, такие дела в государственном цирке оборудовать. Билетерша уже повернула к нам голову. Я шагнул к ней. «А, товарищ Корольков!» И билетерша закивала. «Какой он к черту Корольков!» Закричал Савелий. «Знаю, знаю!» Засмеялась билетерша. «Он теперь Миронье! Идем, Миронье! Дело!» Она схватила меня за руку и дернула с собой. Я слышал, как Савелий кричал что-то, но все конюхи так гудели, что его нельзя было разобрать. А билетерша говорила: «Как орут, идем дальше». И мы пошли в буфет. Билетерша мне сказала, чтоб я подал заявление в союз, что Галуа не страхует меня и заставляет делать опасный для жизни номер. «Ты же не в компании! Ты на не той дурак, понимаешь ты, Мирон? Это же безобразие!» Я обещал что-то, я прислушивался, не слыхать ли голосов снизу из конюшни. Я говорил не впопад. «Совсем ты обалдел с этим удавом!» — рассердилась билетерша. «Завтра с утра приходи в местком». Мне надо было готовить буль-де-неже, и я пошел в конюшню. Там все молчали, и все были хмурые. Савелий что-то зло ворчал и выводил толстую лошадь для голубой наездницы. Я принялся расплетать гриву буль-де-неже. Самарио вывел Эсмеральду, она уже не хромала. Он пошел на манеж, а лошадь шла за ним, как собака. Она вытягивала шею и тянула носом у самого затылка итальянца. «Алле!» — крикнул Самарио. Эсмеральда круто подобрала голову и затопала вперед. Самарио топнул в землю, подскочил и как приклеился к крупу лошади. Я вывел буль-де-неже промяться на манеж. Галуа меня ждал. Самарио остановил свою лошадь около нас. «Я даю вам неделю», — сказал он, хмурясь на Галуа. «Кончайте здесь, и чтоб вас тут не было. А то не баки, а всю голову новую вам придется приклеить. Поняли?» «Алле!» И он проехал дальше. «Слыхали? Слыхали, что сказал этот бандит?» И Галуа кивнул головой вслед итальянцу. «Вы свидетель! Я прямо скажу губернатору. Нет! У вас теперь совет! Прямо в совет! У меня 5000 франков неустойки! Вы свидетель, месье Мирон, я б его вызвал на дуэль и отстрелил бы ему язык, если бы захотел. Но с бандитами разговор может быть только в полицейском участке». После нашего номера я спросил Осипа: «Как дело, а?» Как приберемся, гони прямо в пивнуху, а я приведу Савела, сделаем разговор. Иосип прищурил глаз. Понял? Это надо. Но Осип сорвался. На манеже сворачивали ковер после борцов. Я ждал в пивной и потихоньку тянул пиво. Я все думал, мне казалось, что уж ничего не поправишь, что Савелий уже сходил в местком. Может быть, написал заявление или прямо донес в район. Мне хотелось поскорее уехать отсюда в другой город. Если б Самарио еще раз набил рожу голова, чтобы завтра же собрался вон с удавом, с собаками и со мной. А вдруг все-все уже кончено, и мне надо бежать сейчас же, прямо из этой пивной? Пивную уже закрывали. Я спросил еще бутылку. Официант поторапливал. Я решил, что если не дождусь Осипа, я не вернусь в цирк. Шторы уже спустили. Я уже знал, что через минуту меня отсюда решительно попросят. Чтобы задобрить хозяина, я спросил полдюжины и обещал выпить духом. Мне еще не поставили на стол бутылок. Тут стук на черном ходу. Вваливается Савелий, а за ним Осип. Мы сидели и молча пили бутылку за бутылкой. Осип спросил еще полдюжины. Савелий только хотел открыть рот. Осип перебил его. «Ты мне скажи, зачем ты товарища топишь, а? Человек страх такой принимает, а ты эту копейку из него вымучить хочешь. Товарищ этот...» «Такой товарищ!» — грубым голосом сказал Савелий. «А Корольков?» «Какой он Корольков?» И Савелий глянул Осипу в глаза. «На-ка, мол, выкуси. Не Корольков? А как же его?» И Осип прищурился на Савелия. «Не знаю как». «А вот не знаешь ты...» Иосип не спеша взял за горло бутылку. «Не знаешь ты, браток, вот что крепче, бутылка эта самая...» Иосип похлопал бутылкой по ладони. «Или башка, скажем, к примеру. Нет? Не знаешь?» «Я не знаю». «Так можно, видишь ты, спробовать это дело». Осип пригнулся и все глядел прищуренным глазом на Савелия. Стало тихо. Савелий смотрел под стол. «Ну, это... того, конечно», — забурчал он, — «известно». И вдруг взял свой стакан, ткнул в мой. «Выпьем, что ли, и квит». Я чокнулся и выпил. «Так-то лучше», — сказал Осип и тихонько поставил бутылку на стол. «Допиваем и пошли», — вдруг сказал Савелий весело, как будто ничего не было. «Вы об лошадке можете не хлопотать. Мне ведь между делом раз-два. А вам ведь после удава-то, верно, страсть ведь какая». «Уезжать тебе надо», — шепнул мне на ухо Осип, когда мы расходились. «Все одно он тебя доедет, Савел-то». В воскресенье был назначен днем детский утренник. Я не смотрел по рядам на этот раз. Я сразу увидал среди темных шапок зеленый огонек. Ярко горела зеленая шапочка. Наташка сидела во вторых местах слева. И как я не поворачивался на манеже во время нашего номера, я и спиной даже чувствовал, как видел, где она, эта зеленая шапочка. Я подозвал Осипа и из прохода показал ему. Осип заулыбался. «Скажи, какая хорошенькая. Вот это говоришь, что встала?» «Да нет, вон рядом, в зеленом-то». «Ну...» «Это еще лучше», — улыбался Осип. «Позвать, может, в антракте скажешь, альбоязно, вдруг кто заметит, а?» «Рыжий подошел к нам». «Кого вы высматриваете? Знаете кого-нибудь?» «Девочка мне будто известная», — сказал Осип. «Дорогой, пожалуйста, хоть одну, мне надо до зарезу». Осип глянул на меня, и я незаметно кивнул головой. «Вон та, зелененькая, вон-вон, во вторых местах. Как бы не Наташей звать?» Рыжий закивал головой. Пока расставляли барьер для лошади, Рыжий, как всегда, путался и всем мешал. Дети смеялись. И вдруг Рыжий закричал обиженным голосом. «Вы думаете, если я Рыжий, так очень дурак? Я тоже учился, вот-вот!» И Рыжий тыкал пальцами ребят. «Вот с этой девочкой!» Он ткнул на Наташу. Он встал на барьер арены и тыкал пальцем прямо на Наташку. Я видел, как она хохотала и жалась на своем месте. Все на нее глядели. Вот, в зеленом колпачке, да, я даже насквозь помню, как ее зовут. Рыжий приставил палец ко лбу. Наташка спрятала голову за свою соседку. Секунду была тишина. «Наташа!» — выпалил Рыжий и навзничь ляпнулся с барьера, задрав ноги. «Верно!» — запищало несколько голосов, и все захлопали, загоготали. Наташка красная хохотала в плечо своей подруги. В антракте дети повалили в конюшню всей гурьбой. Я вертелся тут же, но не мог сквозь густую толпу ребят пробиться к Наташе и только издали следил за зеленой шапочкой. Вечером шел в первый раз при публике номер с удавом. Но я очень легко о нем думал. Мне скорее хотелось начать получать свои 2,5 червонца. И я считал в уме: воскресенье — раз, понедельник — не работаем, вторник — уже 50 рублей, это в банк. Нет, им. А в банк — в пятницу. Я представлял, как они получат там дома. Ответ от них у меня уж был. На Наташке зеленая шапочка, как я просил. Цирк был набит битком, и говорили, что около кассы скандалы и милиция. Мой номер должен идти последним. Директор нашел меня и серьезно спросил вполголоса: «Вы себя хорошо чувствуете?» Я себя отлично чувствовал. Представление было парадное. Самарио играл со своей Эсмеральдой в футбол. Осип и Рыжий стояли голкиперами. Эсмеральда 3 раза забила гол Самарио. В конце Рыжий прижал мяч коленками к животу и кубарем выкатился с манежа. Эсмеральда кланялась и делала публике ножкой. Потом схватила Самарио за ворот и унесла с арены. Я с этой вознёй с удавом не заметил, когда итальянец успел наладить этот номер. Наш номер с собаками и с бульденежем прошел с блеском, как никогда. Галуа вызывали, и он 3 раза повторял свой жест. Теперь под куполом без сетки работали воздушные гимнасты. Тут Галуа схватил меня под руку и потянул к удаву. «Я обязан вам показать мое искусство». Он что-то долго рисовал этот раз на визитной карточке. «Бросайте!» — сунул мне Галуа карточку. Я взглянул. На карточке была довольно похожа нарисована голова Самарио в жокейской кепке. «Бросайте! Еще, еще! Мы его помучим сначала!» Француз без промаха ссадил из маузера и подбивал карточку. «Клейте теперь!» Я налепил карточку на стену. «Бах! Бах!» И Галуа всадил 2 пули рядом на месте глаз картонного Самарио. Я вышел на манеж в своей безрукавке. Желтые панталоны с раструбами болтались на ногах, как паруса. Я сделал рукой публике и поклонился. Весь цирк захлопал. «Вот что значит афиша! Какой кредит!» — сказал мне француз. Когда внесли клетку, вся публика взволнованно загудела. Это волнение вошло и в меня. Сердце мое часто билось. Но вот грянул мой марш, визгнула дверка, удав пошел на меня. Я манипулировал кольцами под барабанную дробь. Барабан бил все громче, все быстрее. Перед 3-м разом публика заорала: «Довольно, довольно!» Удав полз по мне 3-й раз. Вой и крики заглушали барабан. Удав уже полз к своей клетке. Музыка снова ударила мой марш. Я смотрелся кругом. Весь цирк стоял на ногах. Хлопали, кричали, топали. Я раскланивался. Публика не унималась, бросилась с мест. «Долой с манежа!» — резко крикнул мне Галуа. «Они будут вас бросать в воздух!» Я проскочил впереди клетки, которую уже несли служители за кулисы. Клетку поставили в коридоре, и публика тискалась и толкалась. Всем хотелось взглянуть на короля. Галуа в уборной обнимал меня. «Вы должны меня благодарить, мой прекрасный друг, но я рад! Я поздравляю, я горжусь вами!» И он тискал меня со всех сил. Я вспомнил про $50 в американской валюте. Я спросил деньги. «Ах, мой друг, ведь вы уже получили за 4 вечера вперед!» «Да, действительно, я взял у Галуа 100 рублей еще перед первой пробой. Но если вам нужны деньги, то я готов! Вот вам 25!» И он масляно глядел мне в глаза, передавая червонцы, и даже... 30! Я не копеечник!» И он шиком хлопнул мне в руку дрянную 5-ку. «Вы счастливы? поцелуйте меня!» И мне пришлось с ним поцеловаться. «Слушайте, мой друг, — сказал Галуа, обняв меня за плечо, — ведь вы француз в душе. У вас есть мужество Галла, изысканность римлян и мудрость франков. Вы мне сочувствуете, не правда ли? Скажите, что лучше всего предпринять против этого корсиканского бандита? Вы ведь не откажетесь быть свидетелем?» Я знал лишь одно, что надо скорей-скорей уезжать отсюда. И я сказал Глуа, ведь Самарио тоже может найти свидетелей. Заноза, железная заноза, вы понимаете? Это подлый вздор! — закричал Галуа, и глаза его сжались, кольнули меня. — Да, но об этом говорят, все говорят. Француз вернулся и хлопнул себя зло по ляжке, но вдруг присмирел и таинственным голосом спросил. — Вы знаете этого конюха? И он показал рукой маленький рост и большие усы. Я узнал Савелия и кивнул головой. — Вот он! — продолжал шепотом француз. — Он мне сказал, будто он видел... и чтоб я ему дал 10 рублей. Это вздор, он мог видеть это во сне, но он бедный человек, здесь такие маленькие жалования, я пожалел его. Я дал 10 рублей, как вы думаете? Я думаю, что надо ехать, и больше ничего. Вы думаете? Да, — сказал я твердо. Вашу руку, мой друг, я вам верю. И Глуа посмотрел мне в глаза нежным взором. Через неделю Галуа назначил отъезд. Приглашений было масса, даже предлагали уплатить все неустойки. За эту неделю я успел послать 50 рублей в банк и 25 домой. Долгу за мной теперь оставалось 400 рублей. После прощального спектакля Самарио снова подошел ко мне и сказал: «Еще раз говорю вам, ваш хозяин — мерзавец!» «Я знаю», — сказал я. Самарио вздернул плечи. «Ну, вы не дурак и не трус. Адью, адью, сеньор Миронье!» И он крепко пожал мне руку. В день отъезда я бегал к школе. Я стоял напротив, у остановки трамвая, и пропускал номер за номером. Выходили школьники, но Наташи я не видел. Может быть, я ее пропустил. Вечером на вокзале бросил в ящик письмо. Я написал длинное письмо домой. Я ничего не писал о том, где и как я работаю, не написал и о том, что уезжаю. Я до смерти боялся, чтоб не напали на мой след раньше, чем я выплачу эти проклятые 500 рублей. Конюхи меня провожали, и Осип стукнул рукой в мою ладонь и сказал: «Ну, счастливо, свояк, пиши, если в случае что. Не рвись ты, а больше норови. Валикам. Счастливо». Значит, а я все говорил спасибо, спасибо, и никаких слов не мог найти больше. Теперь я уже жил в гостинице. Меня прописали по моей союзной книжке. В чужом городе меня никто не знал. В цирке меня приняли как артиста, артиста Миронье с его мировым номером «Борьба человека с удавом». Галуа все торговался с конторой, чтобы помещение для удава топили за счет цирка. Здесь уже 3 дня висели афиши, и все билеты были распроданы по бенефисным ценам. Оркестр разучивал мой марш. Нельзя было менять музыку. Король уже привык работать под этот марш. Я узнал, что Галуа прибавили до 70 долларов за выход. И я потребовал, чтобы за это он взял мое содержание за свой счет. Галуа возмутился. «Это вероломство!» — кричал он на всю гостиницу. «Честь! Это есть честь!» Но я намекнул, что могу заболеть, и даже сделал кислое лицо. Француз ушел, хлопнув дверью. Но ночью, после представления, он ворчливо сказал в коридоре: «Больше 7 рублей в сутки я не в состоянии платить за вас!» И нырнул за дверь. «Ничего, валиком!» — твердил я себе, засыпая. Дела мои шли превосходно. Я получил мое жалование за месяц. Все 100 рублей я перевел в банк. Это уж были последние 100 рублей. Я ходил в тот день именинником. Я теперь думал только о том, чтобы собрать еще немного денег для семьи. Я решил, что скоплю им 600 рублей. пока меня будут судить, пока я буду в тюрьме, пусть им будет легче житься. Мы переезжали с французом из города в город. Глуа уж заговаривала за границы. Кудаву я почти привык. Я говорю «почти», потому что каждый раз, как открывалась на арене клетка, по мне пробегала дрожь. Мы гастролировали на юге, и уже повеяло весной. Удав стал веселей, он живей подползал ко мне, он спешными крутыми кольцами обвивал меня. Этого бы никто не заметил. Сам Глуа этого не видел. Это мог чувствовать только я, у которого под руками играли упругие мышцы удава. Я чувствовал, что удав сбросил свою зимнюю лень. Наш номер кончался в 2 минуты, и я каждый раз слышал вздох всего цирка. Француз не врал, зрители еле дышали, пока удав, как будто со злости за неудачу, с яростью завивал вокруг меня новое кольцо. У меня было уже 600 рублей. Но деньги сами плыли мне в руки. Я играл без проигрыша. Я теперь сам выбирал, куда мне стягивать кольцо змеи, вниз или вверх. Я вертел змеей, как хотел. Этот резиновый идиот впустую проделывал свою спираль и оставался в дураках. Мне нравилось даже играть с ним. Когда он был на мне, я его уже нисколько не боялся. Я решил добить мои сбережения до 2000. Свое жалование за работу с собаками я целиком отправлял семье. Был, помню, праздник, народу, как всегда, на наши гастроли привалило множество. Было тепло, толпа была пестрая, и яркими пятнами светились в рядах детские платья. От манежа попахивало конюшней. Шел дневной спектакль, в этот день у меня было 2 выхода с удавом. Оркестр бодро грянул мой марш, вся публика привстала на местах, когда пополз удав. Он быстрыми волнами скользнул по мне, шурша опилками по манежу. Глуа стоял рядом, как всегда, держа под накидкой свой маузер. Удав набросил свое тело кольцом, но я, шутя, передвинул его выше. Удав скользнул дальше. Я работал уверенно, играючи. Шел 3-й тур. Я уже лениво перебирал кольца и вдруг услышал «Манипуле!» И в это время я почувствовал, что кольцо змеи с неумолимой силой машины сжимает. Я ударил по кольцу кулаком, как о чугунную трубу, и я больше ничего не помню. Потом мне рассказали, что Глуа выстрелил, что весь цирк сорвался с мест своим. Женщины бились в истерике, конюхи, пожарные бросились ко мне. Я очнулся в больнице. Я открыл глаза, обвел эти чересчур белые стены, без единого гвоздика, без картинки, увидал на себе казенное одеяло и сразу все понял. Я не знал, цел ли я, и боялся узнавать. Я закрыл глаза, я боялся пошевелить хоть одним членом, чтобы не знать, ничего не знать, я забылся. Меня разбудил голос. Кто-то негромко, но внятно и настойчиво говорил надо мной: «Миронье, вы слышите меня, Миронье?» Я открыл глаза. Надо мной в белом халате стоял доктор в золотых очках. За ним стояла сестра в белой больничной косынке. «Как вы себя чувствуете?» — спросил доктор по-французски. «Я русский», — сказал я. «Спасибо, не знаю. Скажите, доктор, я совсем пропал», — сказал я и почувствовал, что слезы застлали глаза, и доктор расплылся. Не видно. Я невольно поднял руку, чтобы протереть глаза. Рука была цела. Но доктор закричал: «Не двигайтесь, вам нельзя! Но с вами беды большой нет, мы поправимся, ничего важного. Помяло вас немного, но это, оказывается, лучше, чем из-под трамвая. Порошочки давали», — обратился он к сестре. Я видел, что все больные, нас было в палате человек 30, обернулись ко мне, иные привстали на локти. «С добрым утром!» — говорили мне, и все улыбались. «Сестрица, что со мной?» — спросил я, когда ушел доктор. «Как все было? Я буду жить». «Живем, чудак», — сказал мне сосед. «Мы-то думали, француз». Я спрятала номерок, сами прочтете. Я не была, не видела. И вот я читал в старом номере местной газеты. «Ужасный случай в цирке. Вчера на арене цирка разыгралась потрясающая драма. Гастролирующий в нашем номере артист-укротитель Миронье показывал свой номер борьбы человека с удавом. Номер состоял в том, что чудовищная змея обвивала кольцами укротителя, но Миранье удачными маневрами выпутывался из ее объятий. Вчера, когда змея третий раз обвелась вокруг тела артиста, последний почему-то замешкался, и чудовище сдавило несчастного артиста в своих железных объятиях. Стоявший рядом с револьвером наготове ассистент артиста выпалил и разнес в куски голову чудовища разрывной пулей. В цирке возникла необычайная паника. Судорожные движения змеи, однако, продолжали свое дело. Сбежавшиеся служители и товарищи пострадавшего при участии пожарных освободили несчастного артиста при помощи топора, оказавшегося у дежурного пожарного. В бессознательном состоянии Миронье был доставлен в больницу. У пострадавшего оказались поломанными 3 ребра и перелом левой ключицы. Опасаются осложнений от внутреннего кровоизлияния. Думаем, что настоящий случай откроет глаза любителям сильных номеров, которые приближают наш цирк ко временам развратного Рима. 3 ребра и ключица, — подумал я, — вот счастье-то! И я смело пошевелил ногами. Ноги работали исправно. Я спросил, какой день. Оказалось, что я 3-е сутки в больнице. На другой день утром я уже из коридора услыхал трескотню Галуа. Он болтал и шел за сестрой. Она ничего не понимала и смеялась. «Ах, месье Мирон!» — кричал с порога Галуа. «Какое несчастье! Но вы живы, и это все! Жизнь — это все! Но король! Король! Короля нет! Я размажил ему голову! Какой красавец! Такой красавец! И вы знаете, его разрубили на куски, вы бы плакали! Я уверен, как и я, над этими кусками. Они еще долго жили, они вились и содрогались очень долго, и я прямо не смог смотреть. Это ужасно! И это одно ваше неосторожное движение. Да-да, это ваша халатность! Вы манкировали последнее время! Я ж вам крикнул, манипюле! Еще было время! Вы понимаете, что я потерял? Ведь просто продать в любой зоологический сад, и это уж капитал. Такого экземпляра не было нигде. Мне в Берлине предлагали 10 000 марок. Я доверил вам сокровище. Ах, Мион, Мион!» Галуа схватился за голову и в тоске шатал ее из стороны в сторону. «Но, может быть, вы поправитесь? Может быть, вы мне отработаете? Не волнуйтесь, месье Мион, вам вредно, не правда ли?» «Нет, месье, об этом подумаем, но это 10 000, я буквально разорен! Я буду по дворам ходить с моими собаками!» Галуа встал и с минуту сокрушенно тряс головой и, наконец, сказал убитым голосом: «Адью!» Мне теперь вспомнилась та ночь, когда я не мог остановиться в игре, не мог уйти вовремя от стола. И здесь, ведь я назначил себе до 2000... И вот я не мог вовремя бросить эту проклятую работу. Если б был со мной Осип, говорил бы мне почаще: «Валиком, не рвись!» На дворе была весна, я видел в окно, как просвечивало солнце, свежие зеленые листики в палисаднике под окном. Я был бы теперь дома, я хоть день погулял бы, побегал с Наташкой, с Сережкой, а потом бы пошел и заявил бы властям, пусть бы судили. Теперь я калека. Я позвал сестру и попросил бумаги, чтобы написать письмо. Писать мне самому не позволили, и я продиктовал письмо. «Дорогой друг Осип, меня раздавил удав. Знаешь уж, наверное, из газет. Я в больнице и поправляюсь. Кланяюсь всем». И больше я не мог ничего сказать. Мне жалко стало своих детей и жену, что они увидят меня калекой, и что жена будет корить себя, что это все из-за нее, когда я сам же довел себя до этого. Я знал, что мне еще долго лежать в гипсовых лубках. А Галуа ходил ко мне и все надоедал, что он пострадал из-за меня, что ему не с кем работать на манеже, и что я его разорил. И вдруг как-то после обхода доктор снова подошел ко мне. «Простите, Корольков», — сказал доктор. «Не мое дело вмешиваться, но я понимаю, что говорит вам француз. Он ваш хозяин, так ведь выходит?» «Да, как будто», — сказал я. «Но ведь львиную долю получал он, а вы были на жаловании. Так это он еще обвиняет вас, что вы его разорили? Да что ж, вы не понимаете, что ли, ничего? Вы же не будете больше работать в цирке. Вы потеряли все 100% вашей цирковой карьеры. Он вам должен возместить, а не вы ему отрабатывать. Это же возмутительно. У вас есть семья? Доктор весь покраснел даже. Все больные слушали, никто не болтал. Все глядели на меня. У меня двое детей, сказал я. «Довольно», — сказал доктор. «Дальше я знаю, что делать». Доктор ушел, и я видел по походке, что прямо сейчас возьмется за дело. Я не успел его остановить. Я боялся, что если подымется дело, то всплывет раньше времени, что я не Корольков, что я обманул местком, что Иосип обманщик, что я скрывшийся растратчик, кассир Никонов. Власти примутся за меня, увидят дело темное, а пока суд да дело, Галуа и улизнет. Все равно ничего не заплатит. Я мучился весь день от этой мысли. Главное, я боялся подвести Осипа. Я не дотерпел до утра и поздно ночью просил вызвать ко мне доктора. Я сказал, что мне плохо. Это было верно. Я так ворочался от тоски, что разбередил себе все мои ломанные кости. Доктор пришел сердитый и строгий. Он поправил очки и наклонился ко мне. «Ну, в чем дело?» Он говорил шепотом, чтобы не разбудить больных. Я стал говорить. Сначала сбивался, запинался. Мой шепот срывался. Я говорил, говорил и сказал доктору все. Все с самого начала, как со мной все это случилось. И про карты, и про растрату. Доктор ни разу не перебил меня. «Все?» — спросил доктор, когда я замолчал. «Все». «Ну вот что». Петр Никифорович, меня в первый раз за это время называли моим настоящим именем. Все это, Петр Никифорович, уладится. Он говорил таким голосом, как говорят со знакомыми. Завтра я пришлю к вам моего приятеля, он адвокат. Через 3 дня я узнал, что Галуа обязали подпиской о невыезде из города. Адвокат предъявил ему от моего имени иск в 3000 рублей. И вот раз сижу я на постели и жду, что ко мне придет следователь, чтоб снять с меня показания. Я уж заявил, что я кассир Никонов, которого ищут. Но мне было легко. Я скорее хотел уж снять с себя то, что вот уже почти полгода висело над моей головой. Мне сказали, что меня хотят видеть. Я поправился на кровати и сказал: «Просите, пожалуйста». Я услыхал мелкие звонкие шаги по плиточному коридору. У меня, я не знал почему, заколотилось сердце. Вошла жена. За руку она вела Наташку. Я видел, что она ищет глазами по койкам и не узнает меня. А у меня сдавило грудь, и не было голосу крикнуть, позвать их. И вдруг Наташка со всех ног бросилась ко мне: «Папа, папочка!» Жена меня не узнала, потому что я был сед как лунь, как видите. Это Осип, Осип через школу нашел моих, и он понемногу, валиком, рассказал им все, как со мной случилось и где я. Потом меня судили, приговорили к году условно. Галуа уплатил мне 2000. Да, а вот крив на правый бок я так и остался. Конец книги. Запись произведена по изданию «Борис Житков. Избранная. Москва. Дедгис. 1955 год».